«Бытие святых» на русском языке, изложенный по руководству Чети Хмелей святителя Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга 5. Издание Московской синодальной типографии. Москва. Синодальная типография, 1906. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Совместное издание Введенской, Оптиной пустыни и издательского отдела Московской патриархии, 1992. Репринтное издание. Жития святых. Месяц январь. День первый. Слово на обрезание Христово. Господь наш Иисус Христос по истечении 8 дней от рождения соизволил принять обрезание. С одной стороны, он принял его для того, чтобы исполнить закон. «Не придох», — сказал он, — «разорите закон, но исполните». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. «Ибо он повиновался закону, дабы освободить от него тех, кто пребывал в рабском подчинении ему». Как говорит апостол, послал Бог Сына Своего, бываемого под законом, да подзаконные искупит. С другой стороны, он восприял обрезание для того, чтобы показать, что он принял действительно плоть человеческую, и чтобы заградить еретические уста, говорящие, что Христос не принял на себя истинной плоти человеческой, но родился только призрачно. Итак, он был обрезан, чтобы явно было его человечество. Ибо, если бы он не облегся в нашу плоть, то как бы мог быть обрезан призрак, а не плоть? Святый Ефрем Сирин говорит, если Христос не был плотью, то кого обрезал Иосиф? Но как он был воистину плотью, то и обрезан был как человек. И младенец обогрелся действительно своею кровью, как сын человеческий. Он болел и плакал от боли, как подобает имеющему человеческую природу. Но кроме того, он принял плотское обрезание и для того, чтобы установить для нас духовное обрезание. Ибо закончивший ветхий, касавшийся плоти закон, он положил начало новому, духовному. И как ветхозаветный плоский человек обрезывал чувственную свою плоть, так новый духовный человек должен обрезывать душевные страсти, ярость, гнев, зависть, гордость, нечистые желания и другие грехи и греховные вожделения. Обрезан же был он в восьмой день потому, что предизображал нам кровью своей грядущую жизнь, которая обыкновенно учителями церкви называется восьмым днем или веком. Так писатель канона на обрезание Господне святый Стефан говорит: «Будущего непрестанную восьмого века жизнь изображает, в ню же владыка обрезался плотью». Служба обрезания Господню, канон на четвертой песне. И святый Григорий Ниский так говорит: «Обрезание по закону должно было совершаться восьмой день, причем восьмое число предуказывало на восьмой будущий век». Подобает также знать, что обрезание в Ветхом Завете было установлено в образ крещения и очищения прародительского греха. Хотя тот грех и не очищался совершенно обрезанием, чего и не могло быть до тех пор, пока Христос добровольно не пролил за нас в страданиях своей пречистой крови. Обрезание было только прообразом истинного очищения, а не самым истинным очищением, которое совершил Господь наш, взяв грех от среды и пригвоздив его на кресте. А вместо ветхозаветного обрезания установив новое благодатное крещение водою и духом. Обрезание было в те времена как бы казнью за прародительский грех и знаком того, что обрезываемый младенец зачат был в беззакониях, как говорит Давид, и во гресех роди его мать его. Псалом 50, стих 7. Отчего язва оставалась на отроческом теле? Господь же наш был безгрешен, ибо хотя он и по всему уподобился нам, но не имел на себе греха. Подобно тому, как медный змей, сооруженный в пустыне Моисеем, был по виду подобен змею, но не имел в себе змеиного яда. Первая книга чисел, глава 21, стих 9. Так и Христос был истинный человек, но не причастный человеческому греху, и родился сверхъестественным образом от чистой и безмужной матери. И ему, как безгрешному и самому бывшему законодателем, не нужно бы и претерпевать того болезненного законного обрезания, но так как он пришел взять на себя грехи всего мира, и Бог, как говорит апостол, не ведавший греха, по нас грех сотвори. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. То он, будучи без греха, претерпевает обрезание, как бы грешник. И в обрезании владыка нам явил большее смирение, нежели в рождении своем. Ибо в рождении он принял на себя образ человека, по слову апостола, в подобие человечеством быв и образом обретеся яко же человек. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 7. В обрезании же он принял на себя образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех. И в чем не был виновен, зато он страдал как невинный, как бы повторяя с Давидом: «Я же не в восхищах, тогда в воздаях». Псалом 68, стих 5. То есть, за тот грех, коему я не причастен, принимаю болезнь обрезания. Обрезанием, им принятым, он предначал свои страдания за нас. И вкушение той чаши, которую он имел испить до конца, когда, вися на кресте, произнес: «Совершишеся». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Он изливает теперь капли крови от крайней плоти, а затем она потоками будет истекать впоследствии из всего его тела. Он начинает терпеть в младенчестве и приучает нас к страданию, чтобы стать мужем совершенным, быть в состоянии вынести более лютые страдания, ибо к подвигам мужества следует приучаться с юности. Жизнь человеческая, полная трудов, подобно дню, для которого утро составляет рождение, а вечер – кончину. Итак, с утра из пелен Христос, обоженный человек, выходит на дело свое, на труды. Он в трудах с самой юности своей и на делание свое до вечера. Псалом 103, стих 23. Того вечера, когда солнцем померкнет, и по всей земле будет тьма до часа девятого. И возглаголит он иудеям: «Отец мой доселе делает, и аз делаю». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. Что же соделывает нам Господь? Наше спасение. Спасение содела посреди земли. Псалом 73, стих 12. А чтобы сделать это дело вполне совершенно, он принимает за него с утра, от юности, начиная претерпевать телесную болезнь, а вместе и сердечно-болезную о нас, как о своих чадах. Донде же вообразится в нас сам Он, Христос. Послание к Галатам, глава 4, стих 19. С утра Он начинает сеять свою кровью, чтобы к вечеру собрать прекрасный плод нашего искупления. Обоженному младенцу было наречено при обрезании имя Иисус, которое было принесено с неба архангелом Гавриилом в то время, когда он благовестил о зачатии его при Пречистой Деве Марии. Прежде чем он зачат был в чреве, то есть прежде чем Пресвятая Дева приняла слово благовестника, прежде чем сказала: «Все раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. «Ибо при этих словах я, Слово Божие, тотчас стало плотью, вселившись в пречистую и пресвятейшую я утробу». Итак, пресвятейшее имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия, дано было при обрезании Христу Господу, что и служило извещением о нашем спасении. Ибо имя Иисус значит «спасение», как объяснил тот же ангел, явившись во сне Иосифу и говоря: «Наречеши имя Ему Иисус, то ибо спасет люди своя от грех их». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. И святый апостол Петр свидетельствует о имени Иисусовом такими словами: «Несть не о едином же ином спасении, несть бы иного имени под небесем данного в человецах, о нем же подобает спастися нам». Книга Деяний апостольских, глава 4, стих 11-12. Сие спасительное имя Иисус прежде всех веков в троическом свете было предуготовано, написано и до сего времени было хранимо для нашего избавления. Теперь же, как бесценный жемчуг, принесено было из небесной сокровищницы для искупления человеческого рода и открыто всем Иосифам. В этом имени открыты безвестные тайны премудрости Божией. Псалом 50, стих 8. Это имя, как солнце, озаряло своим сиянием мир. По слову пророка: «Воссияет вам, боящимся имени моего, солнце правды». Книга пророка Малахия, глава 4, стих 2. Как благовонное мира, оно напоило своим ароматом вселенную. Мира, сказано в Писании, излиянное имя Твое, не в сосуде оставшееся мира, имя Его, но вылитое. ибо пока мира хранится в сосуде, до тех пор и благовоние его удерживается внутри. Когда же оно прольется, то тотчас наполняет воздух благоуханием. Неизвестна была сила имени Иисусова, пока скрывалась в предвечном совете, как бы в сосуде. Но как скоро то имя излилось с небес на землю, то тотчас же, как ароматная мира, при излиянии во время обрезания младенческой крови, наполнила вселенную благоуханием благодати, и все народы ныне исповедуют, яко Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 11. Сила имени Иисусова теперь открылась, ибо то дивное имя Иисус привело в удивление ангелов, обрадовало людей, устрашило бесов, ибо и бесы веруют и трепещут. Послание Иакова, глава 2, стих 10. От того самого имени сотрясается ад, колеблется преисподняя, исчезает князь тьмы, падают истуканы, разгоняется мрак идолопоклонства, и вместо него воссеивает свет благочестия и просвещает всякого человека, грядущего в мир. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. О сём имени превеликом Иисусове всяко колено поклоняется небесных и земных и преисподних. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 10. Это имя Иисусова есть сильное оружие против врагов, как говорит святый Иоанн Лестничник. Именем Иисуса всегда поражай ратников, ибо крепче этого оружия ты не найдешь ни на небе, ни на земле. Как сладко сердцу, любящему Христа Иисуса, это драгоценнейшее имя Иисус. Как приятно оно тому, кто имеет его. Ибо Иисус – весь любовь, весь сладость. Как любезно это пресвятое имя Иисус рабу и узнику Иисусову, взятому в плен его любовью. Иисус в уме, Иисус на устах, Иисус веруется сердцем в правду, Иисус исповедуется усты во спасение. Послание к Римлянам, глава 10, стих 10. Ходишь ли ты? Сидишь ли ты на месте? Или что работаешь? Иисус всегда находится пред очами. Не судих, сказал апостол, видите, что у вас точию Иисуса. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 2. Ибо Иисус для того, кто прилепляется к Нему, есть просвещение ума, красота душевная, здравие для тела, веселье сердцу, помощник в скорбях, радость в печалях, врачество в болезни, отрада во всех бедах и надежда на спасение. И для того, кто его любит, сам есть награда и воздаяние. Некогда, по сказанию Иеронима, неисповедимое имя Божие начертывалось на золотой дощечке, которую носил на челе своем великий первосвященник. Ныне же божественное имя Иисус начертывается истинную его кровью, излиянную при его обрезании. Начертывается же оно уже не на золоте вещественном, а на духовном, то есть на сердце и на устах рабов Иисусовых, как оно начертано было в том, о котором Христос сказал: «Сосуд избранный есть сей принести имя мое». Книга Деяний апостольских, глава 9, стих 15. Сладчайший Иисус хочет, чтобы имя его, как самое сладкое питье, было носимо в сосуде, ибо он воистину сладок всем, вкушающим его с любовью, к которым и обращается псалмопевец с такими словами: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Псалом 33, стих 9. Вкусив его, пророк вопиет: «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя. Псалом 17, стих 2. Вкусив его, и святый апостол Петр говорит: «Все мы оставихом вся, и вслед тебе и духом. К кому бо иному идем? Глаголы живота вечного, имыши». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27, от Иоанна, глава 6, стих 68. Сею сладостью для святых страдальцев настолько были услаждены их тяжкие мучения, что они не боялись даже и самой ужасной смерти. Кто ныне, вопияли они, разлучит от любви Божией? Скорбь ли? Или беда, или меч? Ни смерть, ни живот, за ней же крепка, яко смерть любы. Послание к Римлянам, глава 8, стих 35-38, книга «Песнь», глава 8, стих 6. В каком же сосуде неизреченная сладость? Имя Иисусова любит быть носимым. Конечно, в золотом, который испытан в горниле бед и несчастий, который украшен как бы драгоценными камнями, ранами, принятыми за Иисуса, и говорит: «А с язвы Господа Иисуса на теле моем ношу». Послание к Галатам, глава 6, стих 17. Такого сосуда требует та сладость, в таком имя Иисусова желает быть носимым. Не напрасно Иисус, принимая имя во время обрезания, проливает кровь. Этим он как бы говорит, что сосуд, имеющий носить в себе его имя, должен обогреться кровью. Ибо когда Господь взял себе избранный сосуд для прославления своего имени, апостола Павла, то тотчас же прибавил: «А скажу ему, елико подобает ему о имени моем пострадати». Книга Деяний, глава 9, стих 16. «Смотри на мой сосуд окровавленный, изъязвленный». Так начертывается имя Иисусова краснотою крови, болезнями, страданиями тех, кто стоит до крови, подвязаясь противу греха. Послание к Евреям, глава 12, стих 4. Итак, облобызаем тебя с любовью, о сладчайшее Иисусово имя. Мы поклоняемся с усердием пресвятому твоему имени, о пресладкий и всещедрый Иисусе. Мы хвалим твое высочайшее имя, Иисусе, спаси, припадаем к пролитой при обрезании крови твоей, незлобивый младенец и совершенный Господь. Мы умоляем при всем твою преизобильную благость ради того твоего пресвятого имени и ради твоей драгоценнейшей, изливаемой за нас крови, и еще ради пренепорочной твоей матери, нетленно тебя родившей. Изли на нас богатую твою милость. Услади, Иисусе, сердце наше самим тобою. Защити, огради нас, Иисусе, всюду твоим именем. Означай и запечатлевай нас, рабов твоих, Иисусе, тем именем, дабы мы могли быть приняты в твое будущее царство и там вместе с ангелами славить и воспевать Иисусе. Пречестное и великолепое имя твое вовеки. Аминь. Тропарь праздника, глаз первый. На престоле огнезрачном, вышних сидяя, с Отцем безначальным и Божественным твоим Духом, благоволил еси родитесь и на земли, от отроковицы, неискусом мужной твоей матери Иисусе. Сего ради и обрезан был еси, яко человек восьмодневный. Слава всеблагому твоему совету, слава смотрению твоему, слава снисхождению твоему, едини человеколюбче. Кандак, глаз третий. Всех Господь обрезание терпит, и человеческие прегрешения, яко благ, обрезует. Дает спасение дни с миру. Радуется же в вышних и создателев иерарх, и светоносный божественный таинник Христов Василий. Житие святого отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Великий угодник Божий и богомудрый учитель церкви Василий родился от благородных и благочестивых родителей в каппадокийском городе Кесарии около 330 года в царствовании императора Константина Великого. Отца его звали также Василием, а мать – Емилией. Первые семена благочестия были посеяны в его душе благочестивой его бабкой Макриною, которая в юности своей удостоилась слышать наставления из уст святого Григория Чудотворца и матерью, благочестивой Емилией. Отец же Василия наставлял его не только христианской вере, но учил и светским наукам, которые ему были хорошо известны, так как он сам преподавал риторику, то есть ораторское искусство, и философию. Когда Василию было около 14 лет, отец его скончался, и осиротевший Василий 2 или 3 года провел с своей бабкой Макриною, невдалеке от Неокесарии, близ реки Ириса, в загородном доме, которым владела его бабка и который впоследствии был обращен в монастырь. Отсюда Василий часто ходил и в Кесарию, чтобы навещать свою мать, которая с прочими своими детьми жила в этом городе, откуда она была родом. По смерти Макрины Василий на 17-м году жизни снова поселился в Кесаре, чтобы заниматься в тамошних школах разными науками. Благодаря особой остроте ума Василий скоро сравнялся в познании с своими учителями и, ища новых знаний, отправился в Константинополь, где в то время славился своим красноречием молодой софист Ливаний. Но и здесь Василий пробыл недолго и ушел в Афины, город, бывший матерью всей Еленской премудрости. В Афинах он стал слушать уроки одного славного языческого учителя по имени Евула, посещая вместе с тем школы двоих других славных афинских учителей – Имерия и Проэресия. Василию в это время пошел уже 26-й год, и он обнаруживал чрезвычайное усердие в занятиях науками, но в то же время заслужил и всеобщее одобрение чистотою своей жизни. Ему известны были только две дороги в Афинах, одна ведшая в церковь, а другая в школу. В Афинах Василий подружился с другим славным святителем Григорием Богословом, также обучавшимся в то время в афинских школах. Василий и Григорий, будучи похожи друг на друга по своему благонравию, кротости и целомудрия, так любили друг друга, как будто у них была одна душа. И эту взаимную любовь они сохранили впоследствии навсегда. Василий настолько увлечен был науками, что часто даже забывал, сидя за книгами, о необходимости принимать пищу. Он изучил грамматику, риторику, астрономию, философию, физику, медицину и естественные науки. Но все эти светские, земные науки не могли насытить его ум, искавший высшего, небесного озарения. И, пробыв в Афинах около 5 лет, Василий почувствовал, что мирская наука не может дать ему твердой опоры в деле христианского усовершенствования. Поэтому он решился отправиться в те страны, где жили христианские подвижники, и где бы он мог вполне ознакомиться с истинно христианской наукою. Итак, в то время как Григорий Богослов оставался в Афинах, уже сам сделавшись учителем риторики, Василий пошел в Египет, где процветала иноческая жизнь. Здесь, у некоего архимандрита Порфирия, он нашел большое собрание богословских творений, в изучении которых провел целый год, упражняясь в то же время в постнических подвигах. В Египте Василий наблюдал за жизнью знаменитых современных ему подвижников Пахомия, жившего в Фиваиде, Макария Старшего и Макария Александрийского, Пафнутия, Павла и других. Из Египта Василий отправился в Палестину, Сирию и Месопотамию, чтобы обозреть святые места и ознакомиться с жизнью тамошних подвижников. Но на пути в Палестину он заходил в Афины и здесь имел собеседование с своим прежним наставником Евулом, а также препирался об истинной вере с другими греческими философами. Желая обратить своего учителя в истинную веру и этим заплатить ему за то добро, которое он сам получил от него, Василий стал искать его по всему городу. Долго он не находил его, но, наконец, за городскими стенами встретился с ним в то время, как Евул беседовал с другими философами о каком-то важном предмете. Прислушавшись к спору и не открывая еще своего имени, Василий вступил в разговор, тотчас же разрешив затруднительный вопрос, и потом с своей стороны задал новый вопрос своему учителю. Когда слушатели недоумевали, кто бы это мог так отвечать и возражать знаменитому Евулу, последний сказал: «Это или какой-либо бог, или же Василий». Узнав Василия, Евул отпустил своих друзей и учеников, а сам привел Василия к себе, и они целых 3 дня провели в беседе, почти не вкушая пищи. Между прочим, Евул спросил Василия о том, в чем, по его мнению, состоит существенное достоинство философии. «Сущность философии, — отвечал Василий, — заключается в том, что она дает человеку памятование о смерти». При этом он указал Евулу на непрочность мира и всех утех его, которые сначала кажутся действительно сладкими, но зато потом становятся крайне горькими для того, кто слишком сильно успел к ним привязаться. «И есть наряду с этими утехами, — говорил Василий, — утешение другого рода, небесного происхождения. Нельзя в одно и то же время пользоваться теми и другими. Никто же бы может двема господином работать». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Но мы все-таки, насколько возможно, людям, привязанным к житейскому, раздробляем хлеб истинного познания и того, кто даже по собственной вине лишился одеяния добродетели, уводим под кров добрых дел, жалея его, как жалеем на улице человека нагого. Вслед за этим Василий стал говорить Евулу о силе покаяния, описывая однажды виденные им изображения добродетелей порока, которые поочередно привлекают к себе человека, и изображение покаяния, около которого, как его дочери, стоят различные добродетели. «Но нам нечего, Евул, — прибавил Василий, — прибегать к таким искусственным средствам убеждения. Мы владеем самою истиною, которую может постичь всякий, искренно к ней стремящийся. Именно мы веруем, что все некогда воскреснем. Одни в жизнь вечную, а другие для вечного мучения и посрамления. Нам ясно об этом говорят пророки Исаия, Иеремия, Даниил и Давид, и божественный апостол Павел. а также сам, призывающий нас к покаянию Господь, который отыскал погибшее овча и который, возвращающегося с раскаянием блудного сына, обняв с любовью, лобызает, украшает его светлую одежду и перстнем и делает для него пир. Евангелие от Луки, глава 15. Он дает равное воздаяние пришедшим в 11 час, равно как и тем, которые терпели тяготу дне и вар. Матфея, глава 20, стих 12. Он подает нам, кающимся и родящимся водой и духом, то, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготовал Бог любящим его. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Когда Василий передал Евулу вкратце историю домостроительства нашего спасения, начав с грехопадения Адамова и закончив учением о Христе Искупителе, Евул воскликнул: «О явленный небом Василий! Через тебя я верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца всяческих, и чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. А вот тебе и доказательство моей веры в Бога. Остальное время моей жизни я проведу с тобою, а теперь желаю рождения от воды и духа». Тогда Василий сказал: «Благословен Бог наш отныне и до века, который озарил светом истины ум твой его и привел тебя из крайнего заблуждения в познание своей любви. Если же ты хочешь, как ты сказал, жить со мною, то я объясню тебе, каким образом нам заботиться о нашем спасении, избавляясь от сети здешней жизни. Продадим все наше имение и раздадим деньги нищим, а сами пойдем в Святый Град видеть тамошние чудеса. Там мы еще более укрепимся в вере». Раздав таким образом нуждающимся все имение свое и купив себе белые одежды, какие требовалось иметь принимающим крещение, они пошли в Иерусалим и по дороге обращали многих к истинной вере. Пришедшие в Антиохию, они взошли в одну гостиницу. Сын содержателя гостиницы, Филоксен, в это время сидел у дверей в большом огорчении. Будучи учеником софиста Ливания, он взял у него некоторые стихотворения Гомера, чтобы переложить их на ораторскую речь, но не мог этого сделать и, находясь в таком затруднении, весьма скорбил. Василий, увидев его грустным, спросил: «О чем ты грустишь, юноша?» Филоксен же сказал: «Если я и скажу тебе о причине моей скорби, какая мне будет от тебя польза?» Когда же Василий настаивал на своем и обещал, что не напрасно юноша скажет ему о причине своей скорби, то отрок сказал ему и о софисте, и о стихах, прибавив, что причина скорби его та, что он не умеет ясно передать смысл тех стихов. Василий, взяв стихи, начал толковать их, перелагая их речь на простую. Отрок же, удивляясь и радуясь, просил его написать ему тот перевод. Тогда Василий написал перевод тех гомеровых стихов тремя разными способами, и отрок, взяв перевод с радостью, пошел с ними утром к учителю своему Ливанию. Ливаний, прочитав, удивился и сказал: «Клянусь божественным промыслом, что нет среди нынешних философов никого, кто мог бы дать такое толкование. Кто же написал это тебе, Филоксен?» Отрок сказал: «А в моем доме находится один странник, который написал это толкование очень скоро и без всякого затруднения». Ливаний тотчас поспешил в гостиницу, чтобы увидеть этого странника. Увидев здесь Василия и Евула, он удивился их неожиданному прибытию и обрадовался им. Он просил их остановиться в его доме, и когда они пришли к нему, предложил им роскошную трапезу. Но Василий и Вол, по обычаю своему, кусив хлеба и воды, вознесли благодарение подателю всяких благ Богу. После сего Ливаний начал задавать им разные софистические вопросы, а они предложили ему слово о вере христианской. Ливаний, внимательно выслушав их, сказал, что еще не пришло время для принятия этого слова, но что если такова будет воля божественного промысла, никто не сможет сопротивляться учению христианства. «Много ты одолжил бы мне, Василий, — заключил он, — если бы не отказался изложить свое учение на пользу ученикам, у меня находящимся». Вскоре собрались ученики Ливания, и Василий начал учить их, чтобы они стяжали душевную чистоту, телесное бесстрастие, скромный поступь, тихую речь, скромное слово, умеренность пищи и питья, молчание при старше, внимательность к словам мудрых, повиновение начальникам, нелицемерную любовь к равным себе и к низшим, чтобы они отдалились от злых, страстных и привязанных к плоским удовольствиям, чтобы меньше говорили и более слушали и вникали, не были безрассудны в слове, не были многоглаголивы, не смеялись бы дерзко над другими, украшались стыдливостью, не вступали в беседу с безнравственными женщинами, опускали очи долу, а душу обращали бы к горе, избегали споров, не искали бы учительского сана и почести этого мира вменяли бы ни во что. Если же кто сделает что-либо на пользу ближним, то пусть ожидает награды от Бога и вечного воздаяния от Иисуса Христа, Господа нашего. Так говорил Василий ученикам Ливания, и те с великим удивлением слушали его. А после сего они вместе с Евулом снова отправились в дорогу. Когда они пришли в Иерусалим и обошли с верой и любовью все святые места, помолившись там единому Создателю всего Богу, они явились к епископу того города, Максиму, и просили его окрестить их в Иордане. Епископ, видя их великую веру, исполнил их просьбу. Взяв клириков своих, он отправился с Василием и Евулом к Иордану. Когда они остановились на берегу, Василий пал на землю и со слезами молил Бога, чтобы он явил ему какое-либо знамение для укрепления его веры. Потом, с трепетом вставши, он снял с себя свои одежды и вместе с ними отложил и ветхого человека. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 22. И, войдя в воду, молился. Когда святитель подошел, чтобы окрестить его, внезапно спала на них огненная молния, и вышедший из той молнии голубь погрузился в Иордан и, всколыхнув воду, улетел на небо. Стоявшие же на берегу, увидя это, вострепетали и прославили Бога. Приняв крещение, Василий вышел из воды, и епископ, дивясь любви его к Богу, облек его в одежду Христового воскресения, совершая при всем молитву. Крестил он и Евула, и потом помазал обоих миром и причастил божественных даров. Возвратившись в Святый Град, Василий и Евул пробыли там один год. Потом они отправились в Антиохию, где Василий был поставлен архиепископом Милетием в диакона и потом занимался изъяснением Писания. Немного времени спустя он ушел с Евулом в свое отечество, Каппадокию. Когда они приближались к городу Кесарии, архиепископу Кесарии Леонтию было извещено в сновидении об их прибытии и сказано, что Василий со временем будет архиепископом этого города. Посему архиепископ, призвав своего архидиакона и нескольких почетных клириков, послал их к восточным воротам города, повелев им привести к нему с почетом двоих странников, которых они там встретят. Они пошли, и, встретив Василия с Евулом, когда те входили в город, отвели их к архиепископу. Тот, увидев их, удивился, ибо именно их он видел в сновидении и прославил Бога. Спросив их о том, откуда они идут и как называются, и узнав имена их, он повелел отвезти их в трапезу и угостить. Сам же, созвав клир свой и почетных горожан, рассказал им все, что поведано ему было в видении от Бога о Василии. Тогда клир единогласно сказал: «Так как за добродетельную жизнь твою Бог указал тебе наследника твоего престола, то поступи с ним, как тебе угодно, ибо поистине достоин всякого уважения тот человек, которого прямо указывает воля Божия». Архиепископ призвал после сего к себе Василия и Евула и начал рассуждать с ними о Писании, желая узнать, насколько они понимают его. Слыша их речи, он дивился глубине их премудрости и, оставив их у себя, относился к ним с особым почтением. Василий же, пребывая в Кесарии, вел такую же жизнь, какой он научился у многих подвижников, когда путешествовал по Египту, Палестине, Сирии и Месопотамии и присматривался к жившим в тех странах отцам, подвижникам. Так, подражая их жизни, он был добрым иноком, и архиепископ Кесарии Евсевий поставил его пресвитером и руководителем иноков в Кесарии. Приняв сан пресвитера, святый Василий все время свое посвящал трудам сего служения, так что отказывался даже от переписки с своими прежними друзьями. Попечение об иноках им собранных, проповедование Слова Божия и другие пасторские заботы не позволяли ему отвлекаться к посторонним занятиям. При этом на новом поприще он скоро приобрел себе такое уважение, каким не пользовался и сам архиепископ, еще недовольно опытный в делах церковных, так как он избран был на престол кесарийский из оглашенных. Но едва прошел год его пресвитерства, как епископ Евсевий начал, по немощи человеческой, завидовать и недоброжелательствовать Василию. Святой Василий узнал о сём и, не желая быть предметом зависти, ушел в Понтийскую пустыню. В Понтийской пустыне Василий удалился к реке Ирису, в местность, в которой прежде его уединились его мать Емилия и сестра его Макрина, и которая им и принадлежала. Макрина устроила тут монастырь. Вблизи его, при подошве высокой горы, покрытой частым лесом и орошаемой холодными и прозрачными водами, поселился Василий. Пустыня так была приятна Василию своим невозмутимым безмолвием, что он предполагал окончить здесь дни свои. Здесь он подражал подвигам тех великих мужей, которых видел в Сирии и Египте. Он подвязался в крайнем лишении, имея для покрытия себя одну одежду, срачицу и мантию. Носил и лосиницу, но только ночью, чтобы ее было не видно. Питался хлебом и водой, приправляя эту скудную пищу солью и кореньями. От строгого воздержания он сделался весьма бледен и тощ, и пришел в крайнее изнеможение. Никогда не ходил он в баню и не зажигал огня. Но Василий жил не для одного себя. Он собрал в общежитии иноков, своими письмами привлек к себе в пустыне и друга своего Григория. В своем уединении Василий и Григорий все делали вместе, вместе молились, оба оставили чтение мирских книг, за которыми прежде много тратили времени, и стали единственно заниматься священным писанием. желая лучше изучить его, они читали сочинения предшествовавших им по времени отцов и писателей церковных, особенно Оригена. Здесь же Василий и Григорий, руководимые Святым Духом, написали уставы иноческого общежития, которыми иноки Восточной Церкви большую частью руководствуются и ныне. В отношениях к жизни телесной Василий и Григорий находили удовольствие в терпении, работали своими руками, нося дрова, обтесывая камни, сажая и поливая деревья, таская навоз, возя тяжести, так что мозоли на руках их долго оставались. Жилище их не имело ни кровли, ни ворот, никогда не было там ни огня, ни дыма. Хлеб, который они ели, был так сух и худо пропечен, что его едва можно было жевать зубами. Наступило, однако, время, когда оба, Василий и Григорий, должны были покинуть пустыню, так как их услуги были потребны для церкви, которая в то время была возмущаема еретиками. Григория на помощь православным взял к себе в Назианс отец его, Григорий, человек уже старый и потому не имевший силы с твердостью бороться с еретиками. Василий же уговорил возвратиться к себе Евсевий, архиепископ Кесарийский, примирившийся с ним в письме и просивший его помочь церкви, на которую ополчились ариане. Блаженный Василий, видя такую нужду церкви и предпочитая ее пользе пустынического жития, оставил уединение и пришел в Кесарию, где много потрудился, словами и сочинениями ограждая православную веру от ереси. Когда же приставился архиепископ Евсевий на руках Василия, предав дух свой Богу, то на престол архиепископский был возведен и посвящен собором епископов Василий. Среди тех епископов был и престарелый Григорий, отец Григория Назианзина. Будучи слаб и утружден старостью, он повелел припроводить его в Кесарию, чтобы убедить Василия принять архиепископство и воспрепятствовать возведению на престол кого-либо из ариан. Василий успешно правил церковью Христовой, брата же своего Петра он поставил в пресвитера, чтобы он помогал ему в трудах по делам церкви, а впоследствии поставил его епископом города Севастии. В это время матери, блаженная Емилия, отошла ко Господу, прожив более 90 лет. Спустя несколько времени блаженный Василий просил у Бога просветить его разум для того, чтобы он мог совершать приношение бескровной жертвы Богу собственными своими словами, и чтобы ему для сего была ниспослана благодать Святаго Духа. Через 6 дней, в 7-й, когда Василий, стоя перед престолом во храме, начал совершать предложение хлеба и чаши, ему в видении явился сам Господь с апостолами и сказал: «По просьбе твоей, уста твои пусть наполнится хвалою, чтобы ты мог совершать бескровное служение, произнося свои молитвословия». После сего Василий начал говорить и записывать такие слова: «Да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою. Господи Боже наш, создавай нас и ведай в жизнь сию». И другие молитвы святой литургии. По окончании молитвы он воздвиг хлеб, усердно молясь такими словами: «Вонми, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего, и прииди Его, еже освятите нас, и же горе Отцу сусидяй, и сде нам невидимо спребывай, и сподоби державную Твою рукою преподати нам пречистое тело Твое и честную кровь, и нами всем людям». Молитва на литургии святого Василия Великого. Когда святитель совершал сие, его с высшими клириками увидели свет небесный, озарявший алтарь и святителя, и неких светлых мужей в белых ризах, которые окружили святого Василия. Увидев сие, они пришли в большой ужас и пали ниц, проливая слезы и прославляя Бога. В то время Василий, призвав золотых дел мастера, приказал ему изготовить из чистого золота голубя, во образ того голубя, который явился над Иорданом, и поместил его над святым престолом, дабы он как бы охранял божественные тайны. Господь Бог некоторым чудесными знамениями засвидетельствовал еще при жизни Василия о его святости. Однажды, когда он совершал божественную службу, некий еврей, желая узнать, в чем состоят святые тайны, присоединился к прочим верующим, как бы христианин, и, войдя в церковь, увидел, что святый Василий держит в своих руках младенца и раздробляет его на части. Когда верующие стали причащаться из рук святого, подошел еврей, и святитель подал ему, как и прочим христианам, часть святых даров. Приняв их в руки, еврей увидел, что это действительно плоть, а когда приступил к чаше, то увидел, что в ней была действительно кровь. Он спрятал остаток от святого причащения и, придя домой, показал его жене своей и рассказал ей обо всем, что видел своими глазами. Уверовав, что христианское таинство есть действительно страшное и славное, он пошел наутро к блаженному Василию и умолял удостоить его святого крещения. Василий же, воздав благодарение Богу, немедленно окрестил еврея со всем его семейством. Когда святый однажды шел по дороге, некая бедная женщина, обиженная одним начальником, припала к ногам Василия, умоляя его о том, чтобы он написал о ней начальнику, как человек, которого тот весьма уважал. Святый, взяв хартию, написал к начальнику следующее. «Сия убогая женщина явилась ко мне, говоря, что письмо мое имеет для тебя большое значение. Если это так, то докажи мне это на деле и окажи милость этой женщине». Написав сие слова, святый отдал хартию той бедной женщине, и она, взявши, снесла ее начальнику. Прочитав письмо, тот написал в ответ святому так: «Согласно письму твоему, святый отче, я хотел бы оказать милость этой женщине, но не могу сего сделать, потому что она подлежит общенародной подати». Святый снова написал ему следующее: «Хорошо, если ты хотел, но не мог сделать, а если ты и мог, но не захотел, то Бог поставит тебя самого в число нуждающихся, так что ты не сможешь сделать того, что захочешь». Эти слова святителя вскоре исполнились. Немного времени спустя после сего царь разгневался на того начальника, ибо узнал, что он учиняет большие притеснения народу, и заключил его в узы, дабы он заплатил всем, кого обидел. Начальник же из заключения послал к святому Василию прошение, чтобы он сжалился над ним и своим ходатайством умилостивил царя. Василий поспешил попросить за него царя, и через 6 дней пришел указ, освобождавший начальника от осуждения. Начальник, увидев, как милостив к нему святый, поспешил к нему, чтобы принести ему благодарность, а вышеупомянутой бедной женщине отдал из своего имения вдвое против того, что взял с нее. В то время, как сей угодник Божий, великий Василий, мужественно боролся в Кесарии Каппадокийской за святую веру Христову, царь Юлиан Отступник, богохульник и великий гонитель христиан, похвалявшийся тем, что он погубит христиан, шел войной на персов. Святой Василий тогда молился в церкви пред иконой Пресвятой Богородицы, у ног которой было изображение и святого великомученика Меркурия в виде воина с копьем. Молился же он о том, чтобы Бог не попустил гонителю и губителю христиан Юлиану возвратиться живым с персидской войны. И вот он увидел, что образ святого Меркурия, стоявшего близ Пресвятой Богородицы, изменился, и изображение мученика на некоторое время стало невидимо. Спустя немного времени мученик снова показался, но с окровавленным копьем. В это самое время Юлиан был пронзен на персидской войне святым мучеником Меркурием, посланным Пречистой Девой Богородицей погубить врага Божия. Имел святый Василий Великий и такой благодатный дар, когда он во время литургии возносил святые дары, то золотой голубь с божественными дарами, висевший над святым престолом, движимый силой Божией, сотрясался три раза. Однажды, когда Василий служил и возносил святые дары обычного знамения с голубем, который своим сотрясением указывал сошествие Святаго Духа, не было. Когда Василий размышлял о причине сего, то увидел, что один из диаконов, державших рапиды, смотрел на одну женщину, стоявшую в церкви. Василий повелел тому диакону отступить от святого жертвенника и назначил ему епитимию – 7 дней поститься и молиться, проводить целые ночи без сна в молитве и из имения своего раздать милостыню нищим. С того времени святый Василий повелел устроить в церкви пред алтарем завесу и перегородку, для того, чтобы ни одна женщина не могла смотреть в алтарь во время совершения божественной службы. Непослушных же повелел выводить из церкви и отлучать от святого причащения. В то время, как святый Василий был епископом, церковь Христову смущал царь Валент, ослепленный арианскую ересью. Он, свергнув много православных епископов с их престолов, возвел на их места ариан, а иных, малодушных и боязливых, заставил присоединиться к его ереси. Он гневался и мучился внутренно, видя, что Василий безбоязненно пребывает на своем престоле, как непоколебимый столб своей веры, и подкрепляет и увещевает других гнушаться арианством, как ненавистным для Бога лжеучением. Обходя свои владения, чрезвычайно притесняя повсюду православных, царь по дороге в Антиохию прибыл в Кесарию Каппадокийскую и здесь стал употреблять все меры к тому, чтобы склонить Василия на сторону арианства. Он внушил своим воеводам, вельможам и советникам, чтобы они то молениями и обещаниями, то угрозами побудили Василия исполнить желание царя. И царские единомышленники настойчиво убеждали святого к этому. Кроме того, некоторые благородные женщины, пользовавшиеся расположением царя, стали посылать своих евнухов к святому, настойчиво советуя ему, чтобы он мыслил заодно с царем. Но никто не мог заставить этого непоколебимого в своей вере иерарха отпасть от православия. Наконец, епарх Модест призвал Василия к себе и после того, как оказался не в состоянии склонить его льстивыми обещаниями к отпадению от православия, начал с яростью грозить ему отнятием имущества, изгнанием и смертью. Святый же на угрозы его дерзновенно отвечал: «Если ты отнимешь у меня имение, то и себя этим не обогатишь, и меня не сделаешь нищим. Полагаю, что тебе не нужны эти ветхие мои одежды и несколько книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое. И всякое, куда меня не сошлют, будет мое. Лучше же сказать, везде место Божие, где не буду присельником и пришельцем. Псалом 38, стих 13. А мучения, что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет для меня чувствителен? Смерть же для меня – благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, и к которому давно я стремлюсь. Изумленный сими словами, правитель сказал Василию: «Никто так дерзновенно не говорил со мною до сих пор». «Да», – отвечал святитель, – «потому что тебе не случалось ранее говорить с епископом. Во всем ином мы показываем кротость и смирение. Но когда речь идет о Боге, и против него дерзают восставать, тогда мы, все прочее вменяя за ничто, взираем только на него единого. Тогда огонь, меч, звери, железо, терзающее тело, скорее будут радовать нас, нежели устрашать». Донося Валенту о непреклонности и неустрашимости святого Василия, Модест сказал: «Побеждены мы, царь, настоятелем церкви. Этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений». После сего царь запретил тревожить Василия, и хотя не принял общения с ним, стыдясь показать себя переменившимся, но стал искать оправдание более благоприличного. Наступил праздник Богоявления Господня. Царь со свитою своей вошел в церковь, где служил Василий, и, вступив в среду народа, сим самым хотел показать вид единения с церковью. Взирая на благолепие и порядок церковный, и внимая пению и молитвам верных, царь дивился, говоря, что в своих арианских церквах он никогда не видал такого порядка и благолепия. Святый Василий, подойдя к царю, начал беседовать с ним, поучая его от Священного Писания. Слушателем этой беседы был и Григорий Назианзин, случайно бывший там в то время, который написал об этом. С того времени царь стал лучше относиться к Василию, но, удалившись в Антиохию, он снова раздражился против Василия, будучи возбужден к этому злыми людьми, поверив доносам которых, он и осудил Василия на изгнание. Но когда царь хотел подписать этот приговор, престол, на котором он сидел, закачался, и сломалась трость, которой он должен был сделать подпись. Взял царь другую трость, но и с тою было тоже. То же случилось и с третьей. Потом у него задрожала рука, и страх напал на него. Увидев в этом силу Божию, царь разорвал хартию. Но враги православия опять стали настойчиво докучать царю относительно Василия, чтобы он не оставлял его в покое. И от царя был послан один сановник по имени Анастасий, чтобы привести Василия в Антиохию. Когда сей сановник пришел в Кесарию и возвестил Василию о повелении царя, святый отвечал: «Я, сын мой, несколько времени назад узнал, что царь, послушавшись совета неразумных людей, сломал три трости, желая подписать указ о моем заточении и помрачить через это истину. Бесчувственные трости удержали его неудержимую стремительность, согласившись лучше переломиться, чем послужить оружием для его неправедного приговора». Будучи приведен в Антиохию, Василий предстал на суд епарха, и на вопрос, почему он не держится той веры, какую исповедует царь, отвечал: «Никогда не будет того, чтобы я, уклонившись от истинной христианской веры, стал последователем нечестивого арианского учения, ибо я от отцов наследовал веру в единосущее, которую исповедую и прославляю». Судья грозил ему смертью, Но Василий отвечал, что же, пусть я пострадаю за истину и освобожусь от телесных уз. Я давно желаю этого. Только вы не измените своему обещанию. Ипарх донес царю, что Василий не боится угроз, что убеждение его нельзя изменить, что сердце его непреклонно и твердо. Царь, воспылав гневом, стал, мол, думать о том, как бы погубить Василия. Но в это самое время сын царя, Галат, внезапно заболел, и врачи уже обрекли его на смерть. Его мать, придя к царю, с раздражением говорила ему, «Так как ты неправильно веруешь и гонишь архиерея Божия, то за это отрок и умирает». Услышав сие, Валент призвал Василия и сказал ему, «Если Богу угодно учение твоей веры, то исцели своими молитвами сына моего». Святый отвечал, «О царь, если ты обратишься в православную веру и даруешь покой церквам, то сын твой останется жив». Когда царь обещался это исполнить, святый Василий тотчас же обратился к Богу с молитвою, и Господь послал царскому сыну облегчение в болезни. После сего Василий отпущен был с почестями на свой престол. Ариане, слыша и видя сие, воспламенились завистью и злобою и говорили царю, «И мы могли бы это сделать!» Они снова прельстили царя, так что он не воспрепятствовал им совершить крещение над своим сыном. Но когда ариане взяли царского сына, чтобы окрестить его, то он тотчас же умер на руках у них. Это видел своими очами вышеупомянутый Анастасий и рассказал о сём царю Валентиниану, царствовавшему на Западе, брату восточного царя Валента. Валентиниан же, удивившись такому чуду, прославил Бога, а святому Василию через Анастасия послал большие дары, приняв которые Василий в городах своей епархии устроил больницы и дал там приют многим немощным и убогим. Блаженный Григорий Назианзин сообщает еще, что святый Василий и того епарха Модеста, который был так суров к святому, исцелил молитвою от тяжкой болезни, когда тот в болезни своей со смирением искал помощи от его святых молитв. По прошествии некоторого времени на место Модеста был поставлен епархом родственник царя по имени Евсевий. В Кесарии в его время жила одна вдова, юная, богатая и очень красивая, по имени Вестиана, дочь Аракса, который был членом сената. Эту вдову епарх Евсевий хотел силою выдать замуж за одного сановника. Она же, будучи целомудренной и желая сохранить чистоту вдовства своего незапятнанную, во славу Божию, не хотела выходить замуж. Когда она узнала, что ее хотят похитить силой и принудить к вступлению в брак, то убежала в церковь и припала к стопам архиерея Божия святого Василия. Он же, приняв ее под свою защиту, не хотел выдать ее из церкви пришедшим за нее людям, а потом тайно отослал ее в девичий монастырь сестре своей, преподобной Макрине. Разгневавшись на блаженного Василия, епарх послал воина взять ту вдову из церкви силы, а когда там она не была найдена, повелел искать ее в опочивальне святого. Епарх, как человек безнравственный, думал, что Василий с греховным намерением удержал ее у себя и скрыл свои опочивальни. Не найдя, однако, ее нигде, он призвал Василия к себе и с великой яростью бронил его, угрожал отдать его на мучение, и если тот не выдаст ему вдову. Святой Василий показал себя готовым на муки. «Если ты повелишь строгать железом мое тело, — сказал он, — то этим уврачуешь мою печень, который, как видишь, сильно беспокоит меня». В это время граждане, узнав о происшествии, устремились все, не только мужчины, но и женщины, ко дворцу епарха с оружием и дрекольем, намереваясь умертвить его за святого отца и пастыря своего. И если бы святый Василий не успокоил народ, то епарх был бы убит. Последний же, увидев такое возмущение народное, весьма испугался и отпустил святого невредимым и свободным. Еладий, очевидец чудес Василия и преемник его на епископском престоле, муж добродетельный и святый, рассказывал следующее. Один православный сенатор по имени Протерий, посещая святые места, вознамерился отдать дочь свою на служение Богу в один из монастырей. Дьявол же, исконный ненавистник добра, возбудил в одном рабе Протерии страсть к дочери господина своего. Видя несбыточность своего желания и не смея ничего сказать о своей страсти девице, раб пошел к одному волшебнику, жившему в том городе, и рассказал ему о своем затруднении. Он обещал волшебнику много золота, если тот своим волшебством поможет ему жениться на дочери господина своего. Волшебник сначала отказывался, но, наконец, сказал: «Если хочешь, то я пошлю тебя к господину моему, дьяволу. Он тебе в этом поможет, если только и ты исполнишь его волю». Несчастный же раб тут сказал: «Все, что он не повелит мне, обещаюсь исполнить». Волшебник сказал тогда: «Отречешься ли ты от Христа своего и дашь ли в том расписку?» Раб же сказал: «Готов и на это, лишь бы только получить желаемое». «Если ты даешь такое обещание, — сказал волшебник, — то и я буду тебе помощником». Потом, взяв хартию, он написал дьяволу следующее: «Так как я должен, владыка мой, стараться о том, чтобы отторгать людей от христианской веры и приводить их под твою власть для умножения твоих подданных, то я посылаю тебе ныне подателя сего письма, юношу, разжженного страстью к девице, и прошу за него, чтобы ты оказал ему помощь в исполнении его желания. Через это и я прославлюсь, и к тебе привлеку больше почитателей». Написав такое послание к дьяволу, волшебник отдал его тому юноше и послал его с такими словами: «Иди в этот ночной час и стань на Еленском кладбище, подняв кверху хартию, тогда сейчас же тебе явятся те, кои проведут тебя к дьяволу». Несчастный раб быстро пошел и, остановившись на кладбище, начал призывать бесов, и тотчас предстали пред ним лукавые духи и с радостью повели обольщенного к своему князю. Увидев его, сидевшего на высоком престоле, и тьмы окружавших его злых духов, раб отдал ему письмо от волшебника. Дьявол, взяв письмо, сказал рабу: «Веруешь ли в меня?» Тот ответил: «Верую». Дьявол снова спросил: «Отрекаешься ли от Христа своего?» «Отрекаюсь», — ответил раб. Тогда сатана сказал ему: «Часто вы обманываете меня, христиане. Когда просите у меня помощи, то приходите ко мне, а когда достигнете своего, то опять отрекаетесь от меня и обращаетесь к вашему Христу, который, как добрый, человеколюбивый, принимает вас. Дай же мне расписку в том, что ты добровольно отрекаешься от Христа и крещения и обещаешь быть моим навеки, и со дня судного будешь терпеть со мною вечную муку. В таком случае я исполню твое желание». Раб, взяв хартию, написал то, чего хотел от него дьявол. Тогда погубитель душ, змей древний, то есть дьявол, послал бесов прелюбодеяние, и они возбудили в девице такую сильную любовь к отроку, что она от плотской страсти упала на землю и стала кричать отцу своему: «Пожалей меня, пожалей дочь твою и выдай меня замуж за нашего раба, которого я со всею силою полюбила. Если же ты этого для меня, единственной твоей дочери, не сделаешь, то увидишь меня скоро умершую от тяжких мучений и отдашь за меня ответ в день судный». Услышав это, отец пришел в ужас и с плачем говорил: «Горе мне грешному! Что такое случилось с моей дочерью? Кто украл у меня мое сокровище? Кто прельстил мое дитя? Кто помрачил свет очей моих? Я хотел, дочь моя, обручить тебя небесному жениху, чтобы ты была подобна ангелам и в псалмах и песнопениях духовных прославляла Бога. И сам я ради тебя надеялся получить спасение, а ты бесстыдно твердишь о замужестве. Не своди меня с печалью в преисподнюю, чадо мое, не срами своего благородного звания, выходя за раба». Она же, не обращая внимания на слова родителя, говорила одно: «Если не сделаешь по моему желанию, то я убью себя». Отец, не зная, что делать, по совету своих родственников и друзей, согласился лучше исполнить ее волю, чем видеть ее умирающую лютой смертью. Призвав раба своего, он отдал ему в жены дочь свою и большое имение и сказал дочери: «Иди же, несчастная, замуж, но я думаю, что ты станешь после сильно раскаиваться в своем поступке и что тебе не будет от этого пользы». Спустя некоторое время после того, как этот брак совершился и дьявольское дело исполнилось, было замечено, что новобрачный не ходит в церковь и не причащается святых тайн. Об этом было заявлено и несчастной жене его. «Разве ты не знаешь, — сказали ей, — что муж твой, которого ты выбрала, не христианин, но чужд вере Христовой?» Она же, услышав это, чрезвычайно опечалилась и, упав на землю, начала терзать ногтями лицо свое, без устали бить себя руками в грудь, и вопила так: «Никто, ослушавшийся своих родителей, не мог когда-либо спастись. Кто расскажет о позоре моем, отцу моему? Горе мне, несчастный! В какую погибель я попала? Зачем я родилась и для чего не погибла по рождении?» Когда она так рыдала, ее услышал муж ее и поспешил к ней спросить о причине ее рыданий. Узнав, в чем дело, он стал утешать ее, говоря, что ей сказали о нем неправду, и убеждал ее, что он христианин. Она же, немного успокоившись от речи его, сказала ему: «Если ты хочешь уверить меня вполне и снять печаль с несчастной души моей, то утром иди со мной в церковь и причастись предо мною пречистых тайн, тогда я поверю тебе». Несчастный муж, я, видя, что ему нельзя сокрыть правду, должен был против желания своего рассказать ей о себе все, как он предал себя дьяволу. Она же, забыв женскую немощь, поспешно отправилась к святому Василию и возопила к нему: «Сжалься надо мною, ученик Христов, сжалься над ослушницей воли отца своего, поддавшейся бесовскому обольщению», и рассказала ему все в подробности о своем муже. Святый, призвав мужа, я спросил его, правда ли то, что о нем говорит его жена. Он со слезами ответил: «Да, святитель Божий, все это правда. Если я стану молчать, то будут вопить обо мне дела мои». И рассказал все по порядку, как он предался бесам. Святый же сказал: «Хочешь ли снова обратиться к Господу нашему Иисусу Христу?» «Да, хочу, но не могу», — ответил тот. «Отчего же?» — спросил Василий. «Оттого», — отвечал муж, — «что я дал расписку в том, что отрекаюсь от Христа и предаю себя дьяволу». Но Василий сказал: «Не скорби о сём, ибо Бог человеколюбив и принимает кающихся». Жена же, повергшись к ногам святого, умоляла его, говоря: «Ученик Христов, помоги нам, в чем можешь». Тогда святый сказал рабу: «Веришь ли в то, что ты можешь еще спастись?» Он же сказал в ответ: «Верую, господин, помоги моему неверию». Святый после этого, взяв его за руку, осенил крестным знамением и запер его в комнате, находившейся внутри церковной ограды, заповедав ему непрестанно молиться Богу. Пробыл он и сам 3 дня в молитве, а потом посетил кающегося и спросил его: «Как ты чувствуешь себя, чадо?» «Я нахожусь в крайне бедственном состоянии, владыка», – отвечал юноша. «Не могу я выносить криков и бесовских, и страхов, и стреляний, и ударов кольями, ибо демоны, держа в руках мою расписку, поносят меня, говоря: ты пришел к нам, а не мы к тебе». Святейший сказал: «Не бойся, чадо, а только веруй». И, давши ему немного пищи, осенил его крестным знамением и опять запер его. Через несколько дней он снова посетил его и сказал: «Как живешь ты, чадо?» Тот ответил: «Издали я слышу еще угрозы и крики их, но самих не вижу». Василий, дав ему немного пищи и помолившись за него, опять запер его и ушел. Потом он пришел к нему на 40-й день и спросил его: «Как живешь ты, чадо?» Он же сказал: «Хорошо, отец святый, ибо я видел тебя во сне, как ты боролся за меня и одолел дьявола». Сотворив молитву, святый вывел его из затвора и привел в келью. Наутро он созвал весь притч церковный, иноков и всех людей христолюбивых и сказал: «Прославим, братья, человек любца Бога, ибо вот теперь добрый пастырь хочет принять на рама погибшее овча и принести его в церковь. В эту ночь мы должны умолять его благость, чтобы он победил и посрамил врага душ наших». Верующие собрались в церковь и молились всю ночь о кающемся, взывая: «Господи, помилуй». Когда наступило утро, Василий, взяв кающегося за руку, повел его со всем народом в церковь, воспевая псалмы и песнопения. И вот дьявол бесстыдно пришел туда невидимо, со всею свою пагубную силою, желая вырвать юношу из рук святого. Юноша же начал вопить: «Святитель Божий, помоги мне!» Но дьявол с такой дерзостью и бесстыдством вооружился против юноши, что причинял боль и святому Василию, увлекая с собою юношу. Тогда блаженный обратился к дьяволу с такими словами: «Бесстыднейший душегубец, князь тьмы и погибели, разве недовольна для тебя твоей погибели, какую ты причинил себе и находящимся с тобою? Уже ли ты не перестанешь преследовать создание Бога моего?» Дьявол же возопил к нему: «Обижаешь ты меня, Василий?» И этот голос дьявольский слышали многие. Тогда святитель сказал: «Да запретит тебе Господь, о дьявол!» Дьявол же опять сказал ему: «Василий, ты обижаешь меня, ведь не я пришел к нему, а он ко мне. Он отрекся от Христа своего, дав мне расписку, которую я имею в руке своей, и которую я в день судный покажу всеобщему судьи». Василий же сказал: «Благословен Господь, Бог мой, эти люди до тех пор не опустят поднятых к небу рук своих, пока ты не отдашь ту расписку». Затем, обратившись к народу, святый сказал: «Поднимите руки ваши горе и взывайте: Господи, помилуй». И вот после того, как народ, поднявший руки к небу, долгое время вопиял со слезами: «Господи, помилуй», расписка того юноши на глазах у всех принеслась по воздуху прямо в руки святителю Василию. Взяв эту расписку, святый возрадовался и воздавал благодарение Богу, а потом вслух всех сказал юноше: «Знаешь ли, брат, эту расписку?» Юноша отвечал: «Да, святитель Божий, это моя расписка. Я написал ее своей собственной рукою». Василий же Великий тотчас разорвал ее пред всеми на части и, ведя юношу в церковь, причастил его божественных тайн и предложил обильную трапезу всем присутствовавшим. После того, дав поучение юноше и указав подобающие правила жизни, возвратил жене его, а тот, не умолкая, славословил и благодарил Бога. Тот же Елладий рассказывал о святом Василии еще следующее. Однажды великий отец наш Василий, будучи озарен божественной благодатью, сказал своему клиру: «Идите, чадо, за мною, и мы увидим славу Божию, а вместе и прославим владыку нашего». С этими словами он вышел из города, но никто не знал, куда он хотел идти. В то время в одном селении жил пресвитер Анастасий с женой Феогнией. 40 лет они прожили друг с другом в девстве, и многие думали, что Феогния неплодна, ибо никто не знал хранимого ими в тайне чистого девства. Анастасий же за свою святую жизнь удостоился получить благодать Духа Божия и был прозорливцем. Провидя духом, что Василий хочет посетить его, он сказал Феогнии: «Я иду возделывать поле, а ты, сестра моя, убери дом и в 9 часу дня, зажегши свечи, выйди навстречу святому архиепископу Василию, ибо он идет посетить нас грешно». Она удивилась словам господина своего, но исполнила его приказание. Когда святый Василий был невдалеке от дома Анастасия, Феогния вышла к нему навстречу и поклонилась ему. «Здорова ли ты, госпожа Феогния?» – спросил Василий. Она же, услышав, что он называет ее по имени, пришла в ужас и сказала: «Я здорова, владыка святый». Святитель же сказал: «Где господин Анастасий, брат твой?» Она отвечала: «Это не брат, а муж мой. Он ушел в поле». Василий же сказал: «Он дома, не беспокойся». Услышав это, она еще больше испугалась, ибо поняла, что святый проник в их тайну, и с трепетом припала к ногам святого и сказала: «Молись за меня грешную, святитель Божий, ибо я вижу, что ты можешь творить великое и дивное». Святитель же помолился за нее и пошел дальше. Когда он входил в дом пресвитера, встретил его и сам Анастасий, и, поцеловав ноги святого, сказал: «Откуда мне это, что ко мне пришел святитель Господа моего?» Святитель же, дав ему лобзание о Господе, сказал: «Хорошо, что я нашел тебя, ученик Христов. Пойдем в церковь и совершим службу Божию». Пресвитер же тот имел обычай поститься все дни недели, кроме субботы и воскресенья, и не вкушал ничего, кроме хлеба и воды. Когда они пришли в церковь, святый Василий повелел Анастасию служить литургию, а тот отказывался, говоря: «Ты знаешь, владыка, что сказано в Писании: меньший от большего благословляется». Послание к Евреям, глава 7, стих 7. Василий же сказал ему: «При всех других добрых делах своих имей также и послушание». Когда Анастасий совершал литургию, то во время возношения святых тайн святый Василий и прочие, кто был достоин, увидели Пресвятаго Духа, сошедшего в виде огня и окружившего Анастасий и святый жертвенник. По окончании божественной службы все вошли в дом Анастасия, и он предложил трапезу святому Василию и клиру его. Во время трапезы святый спросил пресвитера: «Откуда ты имеешь сокровище и каково житие твое? Расскажи мне». Пресвитер отвечал: «Святитель Божий, я человек грешный и подлежу общенародным податям. У меня есть 2 пары валов, из которых с одной я работаю сам, а с другой мой наемник. То, что получаю при помощи 1 пары валов, истрачиваю на успокоение странников, а получаемое при помощи другой пары идет на уплату подати. Жена моя также трудится со мною, услуживая странникам и мне. Василий же сказал ему: «Зари ее сестрою своею, как это и есть на самом деле, и скажи мне о добродетелях твоих». Анастасий отвечал: «Я ничего доброго не сделал на земле». Тогда Василий сказал: «Встанем, пойдем вместе». И восстав, они пришли к одной из комнат его дома. «Открой мне двери эти», — сказал Василий. «Нет, святитель Божий», — сказал Анастасий, — «не входи туда, потому что там нет ничего, кроме хозяйственных вещей». Василий же сказал: «Но я и пришел ради этих вещей». Так как пресвитер все-таки не хотел открыть двери, то святый открыл их своим словом. И вошедший нашел там одного человека, пораженного сильнейшую проказою, у которого уже отпали изгнившие многие части тела. О нем не знал никто, кроме самого пресвитера и жены его. Василий сказал пресвитеру: «Зачем ты хотел утаить от меня это твое сокровище?» «Этот человек сердитый и бранчивый», — отвечал пресвитер, «и потому я боялся показать его, чтобы он не оскорбил каким-либо словом твою святость». Тогда Василий сказал: «Добрый подвиг совершаешь ты, но дай мне в эту ночь послужить ему, дабы и мне быть соучастником в той награде, какую ты получишь». И так святый Василий остался с прокаженным наедине и, запершись, всю ночь провел в молитве, а наутро вывел его совершенно невредимым и здоровым. Пресвитер же с женой своей и все бывшие там, увидев такое чудо, прославляли Бога. А святый Василий после дружеской беседы с пресвитером и поучения, данного им присутствовавшим, возвратился в дом свой. Когда святом Василием услышал преподобный Ефрем Сирин, живший в пустыне, то стал молить Бога о том, чтобы он показал ему, каков есть Василий. И вот однажды, находясь в состоянии духовного восторга, он увидел огненный столб, которого голова доходила до неба, и услышал голос, говоривший: «Ефрем, Ефрем, каким ты видишь этот огненный столб, таков и есть Василий». Преподобный Ефрем тотчас же, взяв с собою переводчика, ибо не умел говорить по-гречески, пошел в Кесарию и прибыл туда в праздник Богоявления Господня. Став вдали и незамеченный никем, он увидел святого Василия, шедшего в церковь с великою торжественностью, одетого в светлую одежду, и клир его, также облаченный в светлые одежды. Обратившись к сопровождавшему его переводчику, Ефрем сказал: «Кажется, брат, мы напрасно трудились, ибо это человек столь высокого чина, что я не видел такого». Войдя в церковь, Ефрем стал в углу, невидимый никем, и говорил сам с собою так: «Мы, понесши тяготу дней и вар, ничего не добились, а сей, пользующийся такой славою и честью у людей, есть в то же время столб огненный. Это меня удивляет». Когда святый Ефрем так рассуждал, о нем от Духа Святого узнал Василий Великий и послал к нему своего архидиакона, сказав: «Иди к западным вратам церковным, там найдешь ты в углу церкви инока, стоящего с другим человеком, почти безбородого и малого роста. Скажи ему: пойди и взойди в алтарь, ибо тебя зовет архиепископ». Архидиакон же, с большим трудом протеснившись через толпу, подошел к тому месту, где стоял преподобный Ефрем, и сказал: «Отче, пойди, прошу тебя, и взойди в алтарь, тебя зовет архиепископ». Ефрем же, через переводчика узнав то, что сказал архидиакон, отвечал ему последнему: «Ты ошибся, брат, мы люди пришлые и незнакомы архиепископу». Архидиакон пошел сказать о сём Василию, который в то время изъяснял народу священное писание. И вот преподобный Ефрем увидел, что из уст говорившего Василия исходит огонь. Потом Василий опять сказал архидиакону: «Иди и скажи пришлому монаху тому: господин Ефрем, прошу тебя, взойди в святый алтарь, тебя зовет архиепископ». Архидиакон пошел и сказал, как это было приказано. Ефрем же удивился этому и прославил Бога. Сотворив затем земной поклон, он сказал: «Воистину велик Василий, воистину он есть столб огненный, воистину Дух Святый говорит его устами». Потом он просил архидиакона, чтобы тот сообщил архиепископу, что по окончании святой службы он хочет в уединенном месте поклониться ему и приветствовать его. Когда божественная служба окончилась, святый Василий взошел в сосудохранительницу и, призвав преподобного Ефрема, дал ему целование о Господе и сказал: «Приветствую тебя, Отче, умножившего учеников Христовых в пустыне и силою Христовую изгнавшего из нея бесов. Для чего, Отче, ты принял на себя такой труд, явившись увидеть грешного человека? Да воздаст тебе Господь за труд твой». Ефрем же, отвечая Василию через переводчика, сказал ему все, что было у него на сердце, и причастился своим спутникам причистых тайн из святых рук Василия. Когда они после в доме Василия сели за трапезу, преподобный Ефрем сказал святому Василию: «Отче святейший, одной милости прошу я у тебя, соблаговоли мне дать ее». Василий Великий сказал ему: «Скажи, что тебе нужно. Я в большом долгу у тебя за труд твой, ибо ты для меня предпринял столь далекое путешествие». «Я знаю, Отче, — сказал достопочтенный Ефрем, — что Бог дает тебе все, что ты просишь у Него. А я хочу, чтобы ты умолил Его благость о том, чтобы Он подал мне способность говорить по-гречески». Василий отвечал: «Прошение твое выше сил моих, но так как ты просишь с твердую надеждою, то пойдем, достопочтенный отец и пустынный наставник, в храм Господень, и помолимся ко Господу, который может исполнить твою молитву. Ибо сказано: волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я». Псалом 144, стих 19. Избрав удобное время, они начали молиться в церкви и молились долго. Потом Василий Великий сказал: «Почему, честный отче, ты не принимаешь посвящение санпресвитера, будучи достоин его?» «Потому что я грешен, владыка», — отвечал ему Ефрем через переводчика. «О, если бы и я имел грехи твои», — сказал Василий и прибавил: «сотворим земной поклон». Когда же они поверглись на землю, святый Василий возложил руку свою на голову преподобного Ефрема и произнес молитву, положенную при посвящении в диакона. Потом он сказал преподобному: «Повели теперь подняться нам с земли». Для Ефрема же внезапно стала ясна греческая речь, и он сказал сам по-гречески: «Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». Все прославили Бога, давшего Ефрему способность понимать и говорить по-гречески. Преподобный же Ефрем пробыл со святым Василием 3 дня в духовной радости. Василий поставил его в диакона, а переводчика его в пресвитера, и потом с миром отпустил. В городе Никее однажды остановился нечестивый царь Вален. И представители арианской ереси обратились к нему с просьбой о том, чтобы он изгнал из соборной церкви того города православных, а церковь отдал их арианскому сборищу. Царь, сам будучи еретиком, так и сделал. Силою отнял церковь у православных и отдал ее арианам, а сам отправился в Царьград. Когда все многочисленное общество православных было погружено в великую печаль, в Никею пришел общий предстатель и заступник всех церквей, святый Василий Великий. когда вся православная паства пришла к нему с воплями и рыданиями и поведала ему о причиненной им от царя обиде. Святый же, утешив их своими словами, тотчас пошел к царю в Константинополь и, представ пред ним, сказал: «Честь царева суд любит». Псалом 98, стих 4. «Зачем же ты, царь, произнес несправедливый приговор, изгнав православных из святой церкви и отдав управление ею неправомыслящим?» Царь сказал ему: «Ты снова стал оскорблять меня, Василий, не подобает тебе так поступать». Василий ответил: «За правду мне и умереть хорошо». Тогда они состязались и припирались друг с другом. Их слушал находившийся там главный царский повар по имени Демосфен. Он, желая помочь арианам, сказал нечто грубое в укор святому. Святый же сказал: «Вот мы видим пред собою и неученого Демосфена». Престыженный повар снова проговорил что-то в ответ, но святый сказал: «Твое дело размышлять о кушанье, а не заниматься варкою догматов церковных». И Демосфен, будучи посрамлен, замолчал. Царь, то возбуждаясь гневом, то чувствуя стыд, сказал Василию: «Поди и разбери дело их. Впрочем, суди так, чтобы не оказаться помощником своих единоверцев». «Если я рассужу несправедливо, — отвечал святый, — то пошли и меня в заточение. Единоверцев же моих изгони, а церковь отдай арианам». Взяв царский указ, святый возвратился в Никею и, призвав ариан, сказал: «Вот царь дал мне власть учинить суд между вами и православными относительно церкви, которую вы захватили силой». Они же отвечали ему: «Суди, но по суду царскому». Святый сказал тогда: «Ступайте и вы, ариане, и вы, православные, и затворите церковь. Заперев ее, запечатайте печатями, вы своими, а вы своими, и поставьте стой и другой стороны надежную стражу. Потом сначала вы, ариане, помолитесь в течение 3 дней и 3 ночей, а потом подойдите к церкви. И если по молитве вашей двери церковные откроются сами собою, то пусть церковь будет навеки вашей. Если же этого не случится, то мы тогда помолимся 1 ночь и пойдем с литией при пении священных песнопений к церкви. Если она откроется для нас, то мы будем владеть ею навеки. И если же и нам не откроется, то церковь будет опять ваша». Это предложение арианам понравилось. Православные же огорчились на святого, говоря, что он судил не по правде, а по страху пред царем. Затем, когда обе стороны крепко-накрепко заперли святую церковь, к ней по запечатании я была поставлена бдительная стража. Когда ариане, помолившись 3 дня и 3 ночи, пришли к церкви, ничего чудесного не случилось. Они молились и здесь с утра до 6 часа, стоя и вызывая: «Господи помилуй!» Но двери церковные пред ними не открылись, и они ушли со стыдом. Тогда Василий Великий, собрав всех православных с женами и детьми, вышел из города в церковь святого мученика Диомида. И там, совершив всеночное бдение, утром пошел со всеми к запечатанной соборной церкви, воспевая: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Остановившись перед дверями церковными, он сказал народу: «Поднимите руки свои к небесам и с усердием взывайте: Господи, помилуй». Потом святый повелел всем умолкнуть и, подойдя к дверям, осенил их 3 крестным знамением и сказал: «Благословен Бог христианский всегда, ныне и присно, и во веки веков». Когда народ воскликнул «Аминь», тотчас сотряслась земля, и начали сокрушаться запоры. выпали затворы, расселись печати, и врата открылись, как бы от сильного ветра и бури. Так что двери ударились о стены. Святой же Василий начал воспевать. «Возьмите врата, князи ваши, и возьмитесь врата вечные, и внидет царь славы». Псалом 23, стих 7. Затем он вошел в церковь со множеством православных и, совершив божественную службу, отпустил народ с радостью. Бесчисленное же множество ариан, увидев то чудо, отстали от своего заблуждения и присоединились к православным. Когда о таком правосудном решении Василия и о том славном чуде узнал царь, то чрезвычайно удивился и стал хулить арианство. Однако, будучи ослеплен нечестием, он не обратился в православие и впоследствии погиб жалким образом. Именно когда он был поражен и получил рану на войне в стране фракийской, то убежал и скрылся в сарае, где лежала солома. Преследователи же его окружили сарай и подожгли его, и царь, сгоревший там, пошел в огонь неугасимый. Смерть царя последовала уже по представлении святого отца нашего Василия, но в тот же год, в который представился и святый. Однажды перед святым Василием оклеветан был брат его, епископ Севастийский Петр. Про него сказали, что он будто бы продолжает сожительствовать с женой своей, которую оставил перед посвящением епископа. Епископу уже не подобает быть женатым. Услышав о сём, Василий сказал: «Хорошо, что вы мне об этом сказали. Я пойду с вами вместе и обличу его». Когда же святый подходил к городу Севастии, Петр духом узнал о пришествии брата, ибо и Петр был исполнен Духа Божия и жил с мнимой женой своей не как с женою, а как с сестрою целомудренно. Итак, он вышел из города навстречу святому Василию на 8 поприщ и, увидев брата с большим числом спутников, улыбнулся и сказал: «Брат, как бы на разбойника ты выступил против меня». Давши друг другу целование о Господе, они вошли в город и, помолившись в церкви святых 40 мучеников, пришли в епископский дом. Василий, увидев невестку свою, сказал: «Здравствуй, сестра моя, лучше же сказать невеста Господня, я пришел сюда ради тебя». Она отвечала: «Здравствуй ты, пречестнейший отче, и я давно уже желала облобызать твои честные ноги». И сказал Василий Петру: «Прошу тебя, брат, ночуй в эту ночь с женой твоей в церкви». «Я сделаю все, что ты мне повелишь», — отвечал Петр. Когда наступила ночь, и Петр почивал в церкви с женою своей, там находился святый Василий с 5 добродетельными мужами. Около полуночи он разбудил этих мужей и сказал им: «Что вы видите над братом моим и над невесткою моей?» Они же сказали: «Видим ангелов Божиих, обвивающих их и намащивающих ароматами их непорочное ложе». Василий сказал тогда им: «Молчите же и никому не рассказывайте того, что видели». Наутро Василий повелел народу собраться в церкви и принести сюда жаровню с горящими угольями. После сего он сказал: «Простри, честная невестка моя, свою одежду». И когда она сделала это, святый сказал держащим жаровню: «Положите ей в одежду горящих углей». Они исполнили это повеление. Тогда святый сказал ей: «Держи эти уголья в своей одежде до тех пор, пока я тебе скажу». Потом он снова повелел принести новых горящих углей и сказал брату своему: «Простри, брат, филонь твою». Когда тот исполнил это повеление, Василий сказал слугам: «Высыпьте уголья из жаровни в филонь». И те высыпали. Когда Петр и жена его долгое время держали горящие уголья в одеждах своих и не терпели от этого никакого вреда, Народ, видевший это, дивился и говорил: «Господь хранит преподобных своих и дарует им блага еще на земле». Когда же Петр с женою своей бросили уголья на землю, от них не чувствовалось никакого дымного запаху, и одежды их оставались необожженными. Затем Василий повелел вышеупомянутым 5 добродетельным мужам, чтобы они всем рассказали о том, что видели. И те поведали народу, как они видели в церкви ангелов Божиих, витавших над одром блаженного Петра и супруги его, и намащивающих ароматами непорочные их ложа. После сего все прославили Бога, очищающего угодников своих от лживой клеветы человеческой. В одни преподобного отца нашего Василия в Кесарии была одна вдова знатного происхождения, чрезвычайно богатая. Живя сластолюбиво, угождая плоти своей, она совершенно поработила себя греху и много лет пребывала в блудной нечистоте. Боже, который хочет, чтобы все покаялись, коснулся своей благодатью и я сердца. Женщина стала раскаиваться в своей греховной жизни. Оставшись однажды наедине сама с собой, она размышляла о безмерном множестве своих грехов и стала так оплакивать свое положение: «Горе мне грешный и блудный! Как стану я отвечать праведному судье за соделанные мною грехи? Я растлила храм тела моего, осквернила свою душу. Горе мне, самый тягчайший из грешниц! С кем я могу сравнить себя по своим грехам? С блудницей ли? Или с мытарем? Но никто не согрешил так, как я. И что особенно страшно, я совершила столько зла уже по принятии крещения. И кто возвестит мне, примет ли Бог мое покаяние?» Так рыдая, она припомнила все, что сделала с юности до старости, и, севши, написала это на харте. После же всего записала один грех, самый тяжкий, и запечатала эту хартию свинцовой печатью. Затем, выбрав время, когда святый Василий пошел в церковь, она устремилась к нему и, бросившись к его ногам с хартией, восклицала: «Помилуй меня, святитель Божий, я согрешила больше всех». Святый, остановившись, спросил ее, чего она от него хочет. Она же, подавая ему в руки запечатанную хартию, сказала: «Вот, владыка, все грехи и беззаконие мои я написала на этой харте и запечатала ее. Ты же угодник Божий, не читай ее и не снимай печати, но только очисти их своей молитвою. Ибо я верю, что тот, кто подал мне эту мысль, услышит тебя, как-то ты будешь молиться обо мне». Василий же, взяв хартию, поднял очи на небо и сказал: «Господи, тебе единому возможно сие, ибо если ты взял на себя грехи всего мира, то тем более ты можешь очистить прегрешение всей единой души, так как все грехи наши, хотя сосчитаны у тебя, но милосердие твое безмерное и неисследимо». Сказав сие, святый Василий вошел в церковь, держа в руках хартию, и, повергшись перед жертвенником, всю ночь провел в молитве о той женщине. На утро, совершив божественную службу, святитель призвал женщину и отдал ей запечатанную хартию в том виде, в каком получил ее, и при этом сказал ей: «Ты слышала, женщина, что никто не может оставлять и грехи, токмо един Бог». Евангелие от Марка, глава 2, стих 7. Она же сказала: «Слышала, честный отче, и поэтому-то я обеспокоила тебя просьбою умолить его благость». Сказав это, женщина развязала хартию свою и увидела, что все грехи ее были здесь изглажены. Не изглажен был только тот тяжкий грех, который был записан ею после. При виде этого женщина ужаснулась и, ударяя себя в грудь, упала к ногам святого, взывая: «Помилуй меня, раб Бога Вышнего, и как ты смилостивился над всеми беззакониями моими и умолил за них Бога, так умоли и о сём, чтобы оно было вполне очищено. Архиепископ же, прослезившись от жалости к ней, сказал: «Встань, женщина, я и сам человек грешный и нуждаюсь в помиловании и прощении. Тот же, кто очистил прочие твои грехи, может очистить и еще не изглаженный твой грех. И если же ты на будущее время будешь беречь себя от греха и начнешь ходить путем Господним, то будешь не только прощена, но и сподобишься небесного прославления. Вот что я тебе советую. Ступай в пустыню. Там найдешь ты мужа святого по имени Ефрема. Отдай ему эту хартию и проси его, чтобы он испросил тебе помилование у человеколюбца Бога». Женщина, по слову святого, пошла в пустыню и, пройдя большое расстояние, нашла келью блаженного Ефрема. Постучавшись в дверь, она сказала: «Помилуй меня, грешную, преподобный отче». Святый Ефрем, узнав духом своим о цели, с какой она пришла к нему, отвечал ей: «Отойди от меня, женщина, ибо я человек грешный и сам нуждаюсь в помощи других людей». Она бросила тогда пред ним хартию и сказала: «Меня послал к тебе архиепископ Василий, чтобы ты, помолившись Богу, очистил грех мой, который написан в этой хартии. Остальные грехи очистил он, а ты об одном грехе не откажи помолиться, ибо я к тебе послана». Преподобный же Ефрем сказал: «Нет, чадо, тот, кто мог умолить Бога о многих твоих грехах, тем более может умолить об одном. Итак, ступай, ступай немедля, чтобы застать его в живых, прежде чем он отойдет ко Господу». Тогда женщина, поклонившись преподобному, возвратилась в Кесарию. Но пришла она сюда как раз к погребению святого Василия, ибо он уже приставился, и святое тело его несли к месту погребения. Встретив погребальное шествие, женщина громко зарыдала, бросилась на землю и говорила святому, как бы живому: «Горе мне, святитель Божий, горе мне несчастный! Для того ли ты отослал меня в пустыню, чтобы, нетревожимый мною, ты мог выйти из тела? И вот я воротилась с пустыми руками, напрасно совершив трудное путешествие в пустыню. Пусть увидит это Бог, и пусть рассудит он между мною и тобою в том, что ты, имея возможность сам подать мне помощь, отослал меня к другому». Так вопия, она бросила хартию поверх одра святого, рассказывая всем людям о своем горе. Один же из клириков, желая посмотреть, что было написано в хартии, взял ее и, развязав, не нашел в ней никаких слов. Вся хартия стала чиста. «Здесь ничего не написано», — сказал он женщине, — «и напрасно ты печалишься, не зная проявившегося на тебе неизреченного человеколюбия Божия». Весь же народ, увидев это чудо, прославил Бога, давшего такую власть рабам своим и по их представлению. В Сарии жил один еврей по имени Иосиф. Он был так искусен в науке врачевания, что определял по наблюдению над движениями крови в жилах день наступления смерти больного за 3 или за 5 дней и указывал даже на самый час кончины. Богоносный же отец наш Василий, предвидя будущее его обращение ко Христу, очень любил его и часто приглашал его к беседе с собою, уговаривал его оставить еврейскую веру и принять святое крещение. Но Иосиф отказывался, говоря: «В какой вере родился я, что я хочу и умереть». Святой же сказал ему: «Поверь мне, что ни я, ни ты не умрем, пока ты не родишься водою и духом». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. «Ибо без такой благодати нельзя войти в Царствие Божие. Разве отцы твои не крестились в облаце и в море?» Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 1. «Разве не пили они из камня, который был прообразом духовного камня Христа, родившегося от Девы ради нашего спасения. Сего Христа твои отцы распяли, но он, будучи погребен, на третий день воскрес и, взойдя на небеса, сел одесную Отца, и оттуда придет судить живых и мертвых. Много и другого, полезного для души, говорил ему святый, но еврей все пребывал в своем неверии. Когда же наступило время представления святого, он заболел и призвал к себе еврея, как бы нуждаясь в его врачебной помощи. И он спросил его: «Что скажешь ты обо мне, Иосиф?» Тот же, осмотрев святого, сказал домашним его: «Приготовьте все к погребению, ибо с минуты на минуту нужно ожидать его смерти». Но Василий сказал: «Ты не знаешь, что говоришь». Еврей отвечал: «Поверь мне, владыка, что смерть твоя наступит еще до захода солнца». Тогда Василий сказал ему: «А если я останусь жив до утра, до шестого часа, что ты тогда сделаешь?» Иосиф ответил: «Пусть я умру тогда». «Да, — сказал на это святый, — умри, но умри греху, чтобы жить для Бога». «Знаю, о чем ты говоришь, владыка, — отвечал еврей, — и вот я клянусь тебе, что если ты проживешь до утра, я исполню твое желание». Тогда святый Василий стал молиться Богу о том, чтобы он продлил жизнь его до утра для спасения души еврея, и получил просимое. Наутро он послал за ним. Но тот не поверил слуге, сказавшему ему, что Василий жив. Однако пошел, чтобы увидеть его, как он думал, уже умершим. Когда же он увидел его действительно живым, то пришел как бы в выступление, а потом, упав в ноги святому, сказал в порыве сердечном: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме Него. Я отрекаюсь от богопротивного жидовства и обращаюсь в истинную христианскую веру. Повели же, святый отец, немедленно преподать мне святое крещение, а также и всему дому моему». Святый Василий сказал ему: «Я крещу тебя сам, своими руками». Еврей, подойдя к нему, дотронулся до правой руки святого и сказал: «Силы твои, владыка, ослабели, и все естество твое вконец изнемогло. Ты не сможешь окрестить меня сам. Мы имеем Создателя, укрепляющего нас», – отвечал Василий. И, восстав, вошел в церковь и пред лицом всего народа окрестил еврея, всю семью его. Он нарек ему имя Иоанн и причастил его божественных тайн, сам совершив в тот день литургию. Преподав наставление новокрещенному о вечной жизни и обратившись со словом назидания ко всем своим словесным овцам, святитель оставался в церкви до 9 часа. Потом, дав всем последнее целование и прощение, он стал благодарить Бога за все его неизреченные благодеяния, и когда еще слово благодарения было на устах его, предал душу свою в руки Божии, и как архиерей присоединился к почившим архиереям, а как великий словесный гром к проповедникам. В первый день января 379 года, в правление Горциана, воцарившегося после отца своего Валентиниана, святый Василий Великий пас Церковью Божию 8 лет, 6 месяцев и 16 дней, а всех лет жития его было 49. Новокрещенный же еврей, увидев святого умершим, пал на лице его и со слезами сказал: «Воистину, раб Божий Василий, ты и теперь не умер бы, если бы не захотел сам». Погребение святого Василия представляло знаменательное событие и показывало, каким высоким уважением пользовался он. Не только христиане, но и иудеи, и язычники толпами стремились на улицу в великом множестве и настойчиво теснились ко гробу почившего святителя. На погребение Василия прибыл и святый Григорий Назианзин и плакал много по святому. Собравшиеся сюда архиереи воспели надгробные песнопения и погребли честные мощи великого угодника Божия Василия в церкви святого мученика Евпсихия и восхваляя Бога, единого в Троице. Ему же слава во веки. Аминь. Тропарь святителям, глаз первый. Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемши слово Твое. Им же боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческие обычаи украсил еси, царское священие Отче преподобный. Моли Христа Бога, спастися душам нашим. Кондак глаз четвертый. Явился Иисе, основание непоколебимой церкви, подаяя всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими велениями небоявление Василия преподобне. Память святого мученика Василия Анкирского. Святый мученик Василий принадлежал к знатным гражданам Анкиры. В царство императора Юлиана Отступника за исповедание и проповедь христианской веры он был схвачен и приведен к егемону Сатурнину. На вопросы Гемона, верует ли он во Христа, Василий громким голосом воскликнул: «Нет иного Бога, кроме Него». Так святый без малейшего страха засвидетельствовал о своей вере во Христа, за что и был подвергнут жестокой пытке. Он был повешен на дереве, и тело его немилосердно строгали железными орудиями. Затем дерзновенный исповедник Христов отослан был в Константинополь, и там снова подвергся тому же тяжкому испытанию. После того мучители стали вытягивать тело страстотерпца с такой силой, что кости его вышли из своих суставов. При этом с воина Христова срезали кожу в виде ремней и кололи тело его раскаленными железными спицами. Святой Василий мужественно претерпел все эти мучения, будучи подкрепляем божественной силой. Наконец мучители ввергли его в раскаленную печь. Сохраненный силою Божией, невредимым от огня, Василий в узах отведен был из Константинополя в Кесарию и здесь осужден на растерзание зверям. С горячей молитвой ожидал святый Василий мученического венца и стяжал его после того, как был растерзан львицей. Некоторые из сродников и друзей святого страстотерпца тщательно собрали священные его останки, умастили их благовониями и, обвив пеленами, предали честному погребению. Впоследствии при гробнице святого мученика Василия сооружен был храм. Примечание. Примечание к слову на обрезание Христова. Посла Бог Сына Своего, бываемо под законом, да подзаконный искупит. То есть, Сын Божий подчинился сам требованиям закона Моисеева, чтобы избавить от тяжкого ига закона тех, которые по самому рождению своему были обязаны исполнять его, но не имели сил для этого. Послание к Галатам, глава 4, стих 4-5. Еретики, называвшиеся докетами, учили, что Бог не мог воспринять на себя немощной плоти человеческой, и что людям только казалось, будто Христос страдал и умер. Духовное обрезание, то есть крещение, которое, как ниже сказано, удаляет из человека греховные страсти. И Ветхий Завет по преимуществу содержал в себе постановления, касавшиеся внешнего благоповедения человека. Служба обрезанию Господню, канон, на четвертой песне. Святый Стефан Саваид, песнописец 7 века, память его 28 октября. Число 7 в Священном Писании означает полноту, посему, чтобы обозначить всю долговременность жизни этого мира, святые отцы употребляли выражение 7 веков или дней, а 8 век или день, естественно, уже должен был обозначать жизнь будущую. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 14. Грех от среды, то есть грех, стоял как препятствие, перегородка, отгораживая человека от Бога. Но потом грех был пригвожден ко кресту, то есть лишился всякой силы и не мог уже препятствовать человеку войти в общение с Богом. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. Христос, будучи сам безгрешен, принял на себя наши грехи и ответственность за них. Псалом 68, стих 5, в русском переводе. «Чего я не отнимал, то должен отдать». Послание к Галатам, глава 4, стих 19. «Вообразится, в нас ясно отпечатлеется образ Христа, так что мы вполне будем достойны названия христиан». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 11. То есть Господь Иисус прославил своим принятым им на себя подвигом Бога Отца. Дощечка золотая, прикрепляемая к головной повязке первосвященника, имела на себе начертание имени Божия – Иегова. Примечание к житию святого отца нашего Василия Великого. Каппадокия, провинция Римской империи, находилась на востоке Малой Азии. И известна была во времена Василия Великого образованностью своих жителей. В конце XI века Каппадокия подпала под власть турок и доселе принадлежит им. Кесария – главный город Каппадокии. Церковь кесарийская издавна славилась образованностью своих архипастырей. Святой Григорий Богослов, здесь положивший начало своему образованию, называет Кесарию столицей просвещения. Император Константин Великий царствовал от 324 до 337 года. Отец Василий, по имени также Василий, известный своей благотворительностью, был женат на знатной и богатой девушке Емилии. От этого брака родилось 5 дочерей и 5 сыновей. Старшая дочь Макрина после безвременной смерти своего жениха осталась верной этому предполагавшемуся союзу, посвятив себя целомудрию. Память ее 19 июля. Другие сестры Василия вышли замуж. Из 5 братьев один умер в раннем детстве, 3 были епископами и причислены к лику святых. 5-й погиб на охоте. Из оставшихся в живых старшим сыном был Василий. За ним следовал Григорий, впоследствии епископ Ниский, память его 10 января, и Петр, сначала простой подвижник, потом епископ Севастийский, память его 9 января. Отец Василий, вероятно, незадолго пред кончиною принял сан священника, как об этом можно заключить из того, что Григорий Богослов называет мать Василия Великого супругою Иерея. Григорий Чудотворец, епископ Неокесарии, к северу от Кесарии Каппадокийской, составил символ веры и каноническое послание, а кроме того написал еще несколько сочинений. Умер в 270 году, память его 17 ноября. Неокесария, нынешний Никсар, знаменитая по своей красоте столица Понта Полимониака на севере Малайзии, особенно известна по происходившему там в 315 году церковному собору. Ирис, река в Понте, берет начало на Антитавре. Софисты, ученые, посвятившие себя преимущественно изучению и преподаванию красноречия. Ливаний и впоследствии, когда уже Василий был епископом, поддерживал с ним письменные сношения. Афины – главный город Греции, издавна привлекавший к себе цвет греческого ума и таланта. Здесь некогда жили известные философы – Сократ и Платон, а также поэты – Эсхил, Софокл, Еврипид и другие. Под эллинской премудростью, разумеется, языческая ученость, языческое образование. Проиересий, знаменитейший в то время учитель философии, был христианин, как это видно из того, что он закрыл свою школу, когда император Юлиан запретил христианам заниматься преподаванием философии. О том, какой религии держался Имерий, ничего не известно. Григорий Назянзин был впоследствии некоторое время патриархом Константинопольским и известен своими высокими творениями, за которые получил прозвание богослова. Он был знаком с Василием еще в Кесарии, но близко подружился с ним только в Афинах. Память его 25 января. Египет давно уже служил местом, где особенно развита была христианская подвижническая жизнь. Точно так же там было великое множество христианских ученых, из которых самыми знаменитыми были Ориген и Климент Александрийский. Это или какой-либо бог, или же Василий. То есть, по мнению Евула, Василий имел разум, превосходивший обычную человеку меру ума, и в этом отношении приближался к богам. Сущность философии заключается в том, что она дает человеку памятование о смерти, то есть тот только заслуживает почетного имени философ, кто смотрит на смерть как на переход в новую жизнь и потому без страха покидает этот мир. Рассуждения святого Василия о покаянии и добродетелях. Такие картины в древности нередко употреблялись нравоучительными для того, чтобы произвести большее впечатление на слушателей. Вар, то есть жара, зной, который очень тяжел на Востоке. Матфея, глава 20, стих 12. Их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдыша, я же уготовал Бог любящим его. То есть, чего мы теперь никакими средствами и представить себе не можем. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Святый Град и тамошние чудеса. То есть различные достопримечательности, как, например, гроб Христов, Голгофа и так далее. Как ныне, так и теперь, в древности, новокрещенные в знак полученного ими очищения от грехов облекались в белые одежды. Здесь, разумеется, Антиохия Сирийская при реке Оронте, называвшаяся Великую. Гомер, величайший греческий поэт, живший в IX веке до Рождества Христова, написал знаменитые поэмы «Илиаду» и «Одиссею». Ливания о победе христианства. То есть не пришло еще время заменить философию, языческую религию верой христианской. Ливаний так и умер язычником около 391 года в Антиохии. Максим III, патриарх Иерусалимский, с 333 по 350 год. Древние христиане очень поздно принимали святое крещение, отчасти по смирению, отчасти в том соображении, что, окрестившись незадолго перед кончиною, получат в крещении прощение всех грехов своих. Отложил и ветхого человека, то есть освободился от наследственного прародительского греха. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 22. Явление голубя при крещении. Это чудо напоминало собою сошествие Святаго Духа в виде голубя на крестившегося в Иордане Христа Спасителя. Господь Иисус Христос, находясь в гробе, был обернут в белые пелены. Василию Великому принадлежит много сочинений. Как все действия святого Василия отличались необыкновенным величием и важностью, так и все сочинения его запечатлены тем же характером высоты и величия христианского. В своих творениях он является и проповедником, и догматистом-полемиком, и толкователем Святого Писания, и учителем нравственности и благочестия, и, наконец, устроителем церковного богослужения. Из бесед его по силе и одушевлению считаются лучшими. Против ростовщиков, против пьянства и роскоши, о славе, о голоде. В своих письмах святой Василий живо изображает события своего времени. Многие из писем содержат превосходные наставления о любви, кротости, прощении обид, о воспитании детей, против скупости и гордости богатых, против напрасной клятвы или же с духовными советами для иноков. Как догматист и полемик, он является пред нами в своих трех книгах, написанных против арианского лжеучителя Евнумия, в сочинении против Савелия и Анамеев о божестве Святаго Духа. Сверх того, Василий Великий писал особую книгу о Святом Духе против Аэтия, поборником которого был и Евнумий. К догматическим сочинениям относятся также некоторые беседы и письма святого Василия. Как толкователь Священного Писания, особую известность стяжал себе святой Василий 9 беседами на 6-днев, где он показал себя знатоком не только Слова Божия, но и философии, и естествознания. Известны также его беседы на псалмы и на 16 глав книги пророка Исаии. Беседы как на шестоднев, так и на псалмы говорены были в храме, и потому наряду с изъяснением заключают в себе увещание, утешение и поучение. Учение благочестия касался он в своем знаменитом наставлении юношам, как пользоваться языческими писателями, и в двух книгах о подвижничестве. К каноническим сочинениям относятся послание Василия Великого к некоторым епископам. Григорий Богослов так отзывается о достоинстве творений Василия Великого. «Везде одно и величайшее услаждение. это писание и творение Васильева. После него не нужно писателям иного богатства, кроме его писания. Вместо всех один он стал достаточен учащимся для образования. Кто хочет быть отличным гражданским оратором, говорит ученый патриарх Фоти, тому не нужен ни Демосфен, ни Платон, если только он принял себе за образец изучать слова Василия. Во всех словах своих святый Василий превосходен. Он особенно владеет языком чистым, изящным, величественным. В порядке мыслей за ним первое место. Убедительность соединяет он с приятностью и ясностью. Святый Григорий Богослов так говорит о познаниях и писаниях святого Василия. Кто больше Василия просветился светом ведения, прозрел в глубины духа и с Богом исследовал все, что ведомо о Боге. В Василии красотою была добродетель, величием богословие, шествием непрестанное стремление и восхождение к Богу, силою сеяния и раздаение слова. И потому мне не коснее можно сказать во всю землю и задевещание его, и в конце вселенной глаголы его, что святый Павел сказал об апостолах. Римлянам, глава 10, стих 18. «Когда я имею в руках его шестоднев и произношу устно, тогда беседую с Творцом, постигаю законы творения и дивлюсь Творцу более, нежели прежде, имея своим наставником одно предание. Когда я имею пред собою его обличительные слова на лжеучителей, тогда вижу содомский огонь, которым испепеляются лукавые и беззаконные языки. Когда читаю слова о духе, тогда Бога, которого имею, обретаю вновь и чувствую в себе дерзновение вещать истину, восходя по степеням его богословия и созерцания. Когда читаю прочие его толкования, которые он и сняет, и для людей малозрящих, тогда убеждаюсь не останавливаться на одной букве и смотреть не на поверхность только, но простираться далее, из одной глубины поступать в новую, призывая бездну и бездну и приобретая светом свет, пока не достигну высшего смысла. Когда займусь его похвалами подвижником, тогда забываю тело, беседую с похваляемыми, возбуждаюсь к подвигу. Когда читаю нравственные и деятельные его слова, тогда очищаюсь в душе и теле, делаюсь благоугодным для Бога храмом, органом, в который ударяет дух, песнословцем Божьей славы и Божье могущество, и через то преобразуюсь, прихожу в благоустройство, из одного человека делаюсь другим, изменяюсь божественным изменением. Надгробное слово Григория Богослова святому Василию. Архидиаконы имели в Древней Церкви большое значение, как ближайшие помощники епископов. Евсевий был взят на кафедру епископа по требованию народа, прямо с гражданской службы, и потому не мог иметь особого авторитета, как богослов и учитель веры. Одним из важнейших занятий Василия, когда он был пресвитером, было проповедование Слова Божия. Часто он проповедовал не только каждодневно, но и по два раза в день, утром и вечером. Иногда после проповеди в одной церкви он приходил проповедовать в другую. В своих поучениях Василий живо и убедительно для ума и сердца раскрывал красоту добродетелей христианских и обличал гнусность пороков. Предлагал побуждение стремиться к первым, удаляться от последних. И всем указывал путь к достижению совершенства, так как сам был опытный подвижник. Самые толкования его направлены прежде всего к духовному назиданию его слушателей. Объясняет ли он историю миротворения? Он поставляет себе целью, во-первых, показать, что мир есть училище боговедения, беседа первая на шестоднев, и через то возбудить в своих слушателях благоговение к премудрости и благости Творца, раскрывающимся в Его творениях, малых и великих, прекрасных, разнообразных, бесчисленных. Во-вторых, он хочет показать, как природа всегда учит человека доброму нравственному житию. Образ жизни, свойства, привычки четвероногих животных, птиц, рыб, присмыкающихся – все, даже были однодневные, подает ему случай к извлечению назидательных уроков для господина Земли, человека. Объясняет ли он книгу псалмов, которая, по его выражению, совмещает в себе все, что есть полезного в других, и пророчество, историю, и назидание. Он преимущественно прилагает изречение псалмопевца к жизни, к деятельности христианина. Понт – область в Малой Азии, по южному берегу Черного моря, невдалеке от Неокесарии. Пустыня Понтийская была бесплодна, и климат ее был далеко не благоприятен для здоровья. Хижина, в которой здесь жил Василий, не имела ни крепких дверей, ни настоящего очага, ни кровли. За трапезой подавалось, правда, какое-то горячее кушанье, но, по словам Григория Богослова, с таким хлебом, по кускам которого от крайней его черствости зубы сначала скользили, а потом вязли в них. Кроме общих молитв, чтения Святого Писания, ученых трудов, Василий Великий и Григорий Богослов и другие тамошние иноки занимались здесь сами носкою дров, тесанием камней, уходом за огородными овощами и сами на себе возили огромную телегу с навозом. Об уставах иноческого жития. Правила эти служили и служат руководством для жизни иноков всего Востока, и в частности для наших русских иноков. В своих правилах Василий отдает преимущество общежительной жизни, предотшельнической и уединенной, так как, живя вместе с другими, инок имеет более возможности служить делу христианской любви. Василий устанавливает для иноков обязанности беспрекословного послушания настоятелю, предписывает быть гостеприимным по отношению к странникам, хотя запрещает подавать им особые кушанья. Пост, молитва, постоянный труд – вот чем должны заниматься иноки по правилам Василия. Причем, однако, они не должны забывать и о нуждах окружающих их несчастных и больных, нуждающихся в уходе. Еретики и ариане учили, что Христос был существо сотворенное, не вечно сущее и не одной и той же природы с Богом Отцом. Имя свое эта ересь получила от пресвитера Александрийской церкви Ария, который начал проповедовать эти мысли в 319 году. Севастия, город в Каппадокии. Прокл, архиепископ Константинопольский, в половине V века, говорит, что святый Василий составил литургию более краткую, ввиду того, что многие христиане его времени стали выражать недовольство свое долготой службы церковной. Для сего он сократил обычные общественные молитвы, расширив в то же время молитвы священнослужителей. Кроме литургии, Василий Великий составил молитву пред приобщением «Вем Господи, яко недостойнее причащаюся», б. молитвы в навечении Пятидесятницы и в. молитву и заклинание над бесноватым. Хартия – папирусная бумага или пергамент, на котором писали в древности, рукопись свиток. Третий Маковеев, глава 4, стих 15. Второе Иоанна, глава 1, стих 12. Если бы не Василий, говорит церковный историк Созамен, то ересь Евномия распространилась бы до Тавра и ересь Аполлинария от Тавра до Египта. Юлиан Отступник царствовал с 361 по 363 год, сделавшись императором, он отступил от христианской веры и поставил задачей своей жизни восстановление язычества. Посему он и называется отступником. Святой Меркурий, воин, пострадал мученической смертью в Кесарии Каппадокийской. Память его 24 ноября. Рапида. Опахал, орудие для отгнания мух. Это металлическое на довольно длинной рукоятке круги с изображением на них шестокрылых серафимов. Ими диаконы при архиерейском служении веют, колеблют над святыми дарами, чтобы в них не упало какое-либо насекомое. Вместе с тем рапиды напоминают нам, что при священнодействии и литургии присутствуют и сослужат нам святые ангелы, изображения которых имеются на рапидах. Рапиды употребляются при архиерейском служении. При служении священника их заменяет покровец. Завесы были, собственно, устроены пред тем отделением храма, где стояли женщины. Эти завесы опускались во время совершения таинства Евхаристии, и женщинам под угрозой удаления из храма запрещено было в это время приподнимать их. Алтарь же от остального пространства церкви отделяла сквозная решетка, которая и превратилась впоследствии в нынешний иконостас. Император Вален царствовал с 364 по 378 год. Епарх Модест был правителем всего Востока и в то же время начальником преторианцев или царской гвардии. Трость. Орудие, коим древние писали, нечто вроде пера, карандаша или грифеля. Смотри Псалом 44, стих с 1 по 3. Вера в единосущие, то есть, что Сын Божий единосущен Богу Отцу и равен Ему. Валентиниан царствовал с 364 по 376 год. Церквам в древности со времени Константина Великого было предоставлено так называемое правоубежище. Невинно преследуемые скрывались в них, и начальство имело таким образом время убедиться в их невинности. Василий Великий был человек крайне болезненный и часто совсем лишался телесных сил. Непрерывные и сильные лихорадки, писал он сам, так изнурили мое тело, что я не отличаюсь от паутины. Всякий путь для меня непроходим. Всякое дуновение ветра опаснее, чем треволнение для пловцов. У меня болезнь следует за болезнью. Могилы язычников, как нечистые, считались у древних христиан любимым местопребыванием демонов. Принять на рама погибшая овча. Взять на плечи, как пастух восточный берет на плечи к себе уставшую овечку. Древние христиане имели обычай во время молитвы воздевать руки свои к небу. Оттуда в нашей церковной песне говорится: «Воздеяние руку моею, жертва вечерняя». Стихиры на вечерне. Проказа – болезнь, разрушающая все тело человека и притом заразительная. Святой Ефрем Сирин, знаменитый христианский подвижник и писатель, память его 28 января. Назван он сирином, то есть сирийцем, потому что Месопотамия, в которой он родился, в древности причислялась к Сирии. Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. возглас из Малой Ексении, произносимый диаконом на вечерне в день Пятидесятницы. Никея – город в малазийской провинции Вифинии. Здесь был первый Вселенский собор в 325 году. Демосфен был знаменитейший оратор Древней Греции, жил от 384 по 322 год до Рождества Христова. «Суди, но по суду царскому», то есть так, как судил бы сам царь. Лития с греческого значит «усердное моление». Она совершалась обычно вне храма, а теперь совершается в притворе. Память Диомида, врача бессеребренника и мученика, празднуется 16 августа. Валент погиб в городе Адрианополе, в нынешней Болгарии. Поприще, мера расстояний. Оно равнялось нашим 690 саженям. Филонь. Так называлась в древности вообще верхняя, длинная и широкая одежда, без рукавов, обнимавшая со всех сторон тело. Христианская древность из благоговения к Спасителю и его апостолам, употреблявшим, если не такую, то подобную верхнюю одежду, приняла Филонь в число священных облачений из древнейших времен, усвоила ее как епископам, так и священникам. Словесный гром, то есть имевший особенный дар красноречия, убедительности и силы речи. Гоциан правил империю сначала вместе с отцом своим Валентинианом I, с 375 по 383 год. Где находится в настоящее время мощи святого Василия, неизвестно. На фоне лары святого Афанасия показывают только главу его. Тело же его святое, по сказаниям западных писателей, во время крестовых походов было взято из Кесарии и перенесено крестоносцами на запад, во Фландрию. За свои заслуги церкви и необыкновенную высоконравственную подвижническую жизнь святой Василий назван великим и прославляется как слава и красота церкви, светило и око вселенной, учитель догматов, палата учености, вождь жизни. На всенощном бдении на память святого Василия Великого церковь произносит в честь обрезания Господня две паремии и одну в честь вселенского учителя и святителя Василия, о высоком совершенстве праведных и благе от них для ближних. Притчи, глава 10, стихи 31-32, глава 11, стих с 1 по 12. Евангелие утреннее в честь святителя от Иоанна, глава 10, стих с 1 по 9. Благовествует о достоинстве истинного пастыря, полагающего душу свою за овцы. На литургии, которая первый день января бывает святого Василия Великого, чтением апостола в честь его церковь возвещает о совершеннейшем архиерее, сыне Божием, которому святый Василий Великий подражал в своей жизни. И евреям с главы 7 стих 26 по главу 8 стих 2. Евангелие на литургии. Одно обрезанию, другое святому Василию. В честь святителя благовествует учение Иисуса Христа о блаженстве нищих духом, алчущих и жаждущих правдой и гонимых за веру Христову. От Луки, глава 6, стихи 17 по 23. Каким был и святый Василий Великий. Слова. Им же благолепно научил еси, указывают на сообщение через творение святого Василия истинного учения о Боге. Слова «естество сущих уяснил еси» указывают на великую ученость святого Василия, на глубокое знание им законов природы. Святой Василий оставил после себя много сочинений, в которых объяснил, между прочим, премудрое устройство Богом всего существующего. Слова «человеческие обычаи украсил еси» указывает на то, что святой Василий написал много правил и уставы, которыми ввел в употребление многие благочестивые обычаи. Примечание к памяти святого мученика Василия Анкирского. Анкира – главный город малоазийской провинции Галатии, ныне Ангора. Юлиан царствовал с 361 по 363 год. Здесь, разумеется, кесарей Каппадокийская. Святой мученик Василий скончался около 362 года.